Это были раненые Жигмунта. Вначале он собирался закрепиться на берегу речки и подержать здесь Кейстута. За подкреплением было послано уже тогда, когда отвернули от Владимира и пошли на север. Надо было срочно обезопасить тыл и оберечь холм от возможного. Да что там возможного? Обязательно ведь полезут. Удары Любарта. Теперь было уже не до защиты холма. Да о нем Жигмунт не особенно и сожалел, так как часть бывших там припасов захватил с собой, а большую часть отправил на запад. Теперь успеть бы сюда сколько-нибудь селенок подтянуть. Однако, когда посчитали потери, стало ясно, что речку завтра не удержать. Если он хочет сохранить остатки войска, чтобы продолжить войну, надо отступать и как можно скорее. Потери были куда страшнее, чем виделось в начале. Боеспособных пешцев осталось не больше 8000. Сильно пострадали хунгары, мужественно защищавшие и спасшие от полного разгрома правый фланг. Убитых у них, правда, было не очень много, зато раненых почти 2/3, много тяжелых. Польских конных осталось 3000, причем разрозненные сотни разных полков. Не войско, а толпа вооруженных всадников, обозленных, измученных, почти деморализованных. И слишком уж много раненых, безобразно много. Что будет завтра, когда литвины попрут? Ну, у речки еще можно сколько-то их подержать, а когда с флангов объедут, а в тылу где-то еще Любарт висит. Хорошо, если он замешкается у Городла или холма, а если нет, то если раздумывать не приходилось, надо было ноги уносить и отходить не к холму, где можно было наскочить на Любарта, а на запад, от окружения уходить. Чтобы оторваться от Кейстута, Жигмунт решил сняться тихо ночью, а в лагере, разведя побольше костров, оставить одну конницу для демонстрации. Если это и ненадолго обманет литвин, все-таки он успеет уйти. Жигмунт позвал Леха и Хигидюша. Лех в помятом и избитом доспехе, с перевязанной рукой, был зол и весел. Хигидюш, без доспеха, хоть и не раненый, смотрел уныло. «Очень рад, что вы живы. И...» Жигмунт взглянул на перевязанную руку Леха. «Почти невредимы, паны воеводы!» «Слава Иисусу Христу!» — отозвался Лех. «Мы-то невредимы, а вот...» Хигидюш прицокнул языком. «Что ж, это война! Я благодарю тебя, пан Хигидюш, и в твоем лице всех унгарских витязей, которые мужественно сражались сегодня и прикрыли своими мечами наш правый фланг!» Хигидюш поклонился. Но завтра вам предстоит подвиг еще более славный и трудный, вам обоим. Нам не впервой, — зло усмехнулся Лех. Мы исполним свой долг, — спокойно проговорил Хигидюш. Сколько у вас человек в строю? Жигмунт уже прекрасно это знал, но спрашивал. У меня 1003, — пожал плечами Лех, — но мешанина из разных полков. У меня чуть побольше 2000, — ответил Хигидюш. Тогда старшим назначаю полковника Леха. Да не обидится наш храбрый союзник. Я понимаю, — спокойно отозвался Хигидюш. В твоем благоразумии я не сомневался. Так вот, потери велики, войско надо уводить. Но чтобы они не сели нам на хвост, их надо обмануть. Как стемнеет, разведем побольше костров и начнем отход. Сначала обоз, раненые, потом пешцы. Пан Лех, наведи порядок в польской коннице. Остатки полков сохрани как полки, где надо назначь новых командиров. Начни не скупись, каждому укажи участок обороны на берегу. Тоже и у хунгар воевода Иштван. Но у вас с организацией, думаю, трудностей меньше. Ваша задача — всю ночь и утро, а может и завтра день, словом, как можно дольше, вводить литвин в заблуждение, что войско здесь осталось, готовится биться. Костров побольше жечь, двигаться. Кордон вдоль берега, чтобы сунуться боялись. Наиболее боеспособные отряды. Киньте вдоль речки вправо и влево. Отследить, когда и где они захотят переправиться. Но уж когда ударят, отходите. Желательно бы, конечно, с боем. Понимаю. Лех вздохнул. Надо задержать. Да, дольше. Как только можно. Попробуем. А там уж как Бог даст. Жигмунт крепко пожал им руки и отпустил. А сам вызвал командиров пешцев, обозников и стал распоряжаться. Уже в лесу, пробираясь след вслед за Алешкой, Станислав спохватился. «Эх, черт! А как бы наших-то предупредить?» «Кого?» — не понял Алешка. «Да кейс-то-то! А у нас уж людей-то не осталось, только-только своих довести. «Давай я смотаюсь!» «Я тебе смотаюсь! Ты б хоть чуть по-литовски вякать научился, а то свои же когда-нибудь и прихлопнут!» «Ну, вон, остея пошли!» «Одного нельзя, да и боюсь заблудиться он в темноте, да и здесь вы мне все нужны!» «Ладно, вернется какая пара, ее и пошлю!» Возвратились к костру, там остались двое, Ивар и Василий. Корибут имени Гайла уже час как уехали. «Давайте, и вы шустро!» — торопит Станислав. «У нас все готово, вас ждали!» «Добро, передайте, это поляки!» «Потрепаны, значит, битва была!» «Тайно отводят обоз на запад, раненых увозят, вернее всего отступят!» «Надо спешить, и уже не сюда, а западнее поприщ на 15-20!» «Ну, это там Любард сам решит!» «А вы возвращаетесь сюда с приказом бобра, что делать дальше?» «Все!» Ивар с Василием вскакивают на коней и исчезают в темноте. «Остей, оставайся с конями. Жди, пока кто из наших не придет. Тогда выводи всех через лес. Теперь знаешь куда. Мы тебя там встретим. Пошли, вояки. Селенки-то еще есть?» «Селенки-то есть!» — отзывается Митя бодро. Хотя ноги у него гудят и страшно хочется спать. Они поднимаются и опять топают, в который уже раз через лес. Когда вышли на поле, начало светлеть, шум и топот слышались по-прежнему. Они стали вглядываться в редеющую темноту и скоро начали различать уходящих на запад вооруженных людей. «Много людей!» «Отступают!» — констатировал Алешка. «Черт!» — ругается Станислав. «Уйдут!» «Вот что, Станислав!» — тихо, но с напором говорит Митя. «Надо кейс-то предупредить! Любард не успеет!» «Если кейс тут не узнает, они уйдут!» «Да сам я знаю! А на кого я разведку брошу?» «А ты не бросай, оставайся! Мы с Алешкой сбегаем!» «Еще чего! Мне бобер за тебя не то что башку! Шкуру с живого спустит! Пусть уж Алешка один!» «Да ты же сам говорил! Наши его там за татарина примут, да башку снесут! Тем более он по-литовски не рубит! Мы с ним вдвоем по лесу знаешь во сколько ходим! Ничего с нами не будет!» «Нет! Убегут поляки, ты будешь виноват!» «Нет, говорю!» «Станислав!» — подзуживает Алешка. «Князь прав! За него не бойся, я прослежу! Прикрою или спрячу, если что! А упустить их нельзя! Что ж мы за разведчики такие?» «Эх ты, проклятие! Как же я так все до последнего-то человечка! Парочку хотя бы оставил!» «Ты оставил? Вот она, пара! Решай, Станислав! Время уходит!» Митя смотрит на него в упор. Станислав крутит головой. «Как вы по светлу-то пойдете?» «Лесом? С той стороны попробуем обойти», — отвечает Алешка. «А там посмотрим». Станислав долго, мучительно молчит. Потом сдается. «А, семь бед, один ответ. И так нельзя, и так тоже. Идите. Но, Алешка, смотри». «Не бойся, командир», — отвечает Алешка. Они с Митей встают. «Если нормально дойдете, оставайтесь у кейс-тута до конца. Никуда не дергайтесь!» — напутствует их Станислав. «Хорошо!» — говорит Митя. «Ну что, пошли! Пошли!» Алешка выступает вперед. Митя за ним, след в след. Лес, тропа, и они двое. Все как в Бобровке. Через полчаса дымы костров остаются слева. Там заметно движение всадников. «Не все ушли, стало быть!» «Не все! Да все и не уходят никогда!» Они проходят еще вдоль опушки и осматриваются. Надо поворачивать к своим. Здесь, по направлению к лагерю, растут небольшими группами деревья, кусты, и у самых дымов переходят в большую заросль. Там можно укрыться, только до нее далеко, много открытого места и очень уж близко к лагерю. Но если обходить по опушке, они оба это понимают, получится крюк не на один час. Лес на видимом пространстве вперед не выпирает, а поле чистое, прятаться негде. «Давай здесь!» — шепчет Митя. «Придется! Эх, туманчика бы сейчас!» Но тумана нет, сухо, холодно. Пока лагерь далеко, они продвигаются от куста к кусту довольно быстро и за полчаса преодолевают поприще полтора. Это все больше походит на охоту. Они успокаиваются, даже загораются азартом, что не мешает им перед каждой пробежкой, внимательно, не торопясь, высматривать противника. Еще через полчаса они подобрались к лагерю уже очень близко. До желанного лесочка осталось сажен 200. Но ход их совсем замедлился. Взошло солнце, по лагерю туда и сюда сновали всадники. Оставаться незамеченными стало тяжко. Но все-таки они выбирали моменты и неуклонно приближались к цели. «Слушай, Алешка, ну укроемся мы в лесу, а дальше-то что?» «Дальше посмотрим, ты еще до лесочка доберись!» Самый страшный момент настал в 30 шагах от желанной чащи, когда они плюхнулись в стоявшую под четырьмя тонкими ясенями заросль прошлогодней высохшей полыни. От лагеря в их сторону поскакала ватага всадников человек в 40. Митя дернулся назад, решив, что их заметили. Но опытный уже в таких делах Алешка изо всех сил прижал его к земле, прохрипев: «Теперь лежи! Заметят так заметят, куда денешься?» Все зависело от того, с какой стороны всадники объедут деревья. Если дальше от леса, то все. Но они проскакали прямо вдоль опушки, подняв тучу пыли, и в эту тучу Алеша поволок Митю, шепча: «Скорей, пока не осела!» Они одним махом проскочили пыль, влетели в лесок и упали в мягкий сырой мох, еще не осознав, какой опасности избежали. «Ну и ну!» — Митя перевел дух. «Думал, все! В разведке такие ну и ну! На каждом шагу!» — степенно заметил Алешка. «Пошли! Погоди! Чуть дух переведу! Ноги не идут!» Они немного полежали. По опушке еще проскакали всадники. «Пошли! Пошли! А ты видишь, скачут туда и сюда! Они вроде уходить не собираются!» «Все конные, заметил!» — отзывается Алешка. «Пешцы, все ушли! Стало быть, эти прикрывать остались!» «Похоже! Хорошо бы вот так по лесу и уйти от них совсем! Хорошо бы!» Только они успели это сказать, как перед ними открылся невысокий, в полторы сажения обрыв, и внизу заблестел вода. Откос густо зарос кустарником, так что незаметно можно было добраться до воды, даже залезть в воду. Но дальше... Они стали высматривать. Речка перед ними была мелкая, но широкая. Сажен 30. Переходить такую долго. Увидят, пристрелят. А на том берегу тоже горели костры. Стояли шатры, скакали всадники. Митя не сразу понял. Все его мысли уперлись в речку. Как перебраться? Зато Алешка сообразил мгновенно. Вцепился ему в руку и змеей зашипел: «Да это же наши! Смотри, шатры какие! И щиты!» «Точно!» — охнул Митя. «Как же нам теперь? Речка, зараза, мелкая, и не нырнешь! Давай-ка чуть подальше отойдем, да хоть на пузе заползти! Здесь-то у крутого берега все поглубже! Надо на голову кошелку из веток положить, чтоб глаза не так бросалось! Да ползем сколько можно, а там вскакивай, давай бог ноги!» Они проходят с полсотни шагов вправо, на ходу срезая ветки и сплетая крышу себе на голову. Спускаются в воду, оглядываются. Никого не видно не только на этом, но и на том берегу. «Ну, с Богом!» — шепчет Алешка. Под прикрытием нависших над водой ветвей они ступают в воду и по крутизне съезжают сразу по пояс. «Эх! Вода ледяная! Садись!» — шипит Алешка. Они опускаются по шею, и два непонятных пучка веток и травы тихо двинулись поперек течения. Шагов через 10 уже приходится ползти на четвереньках, потом почти на брюхе. Не добравшись еще до середины, они уже не помещаются под водой, ее едва ли по колено. «Ну что, ноги в руки!» — шепчет Алешка. «Давай!» Они вскакивают. Вода действительно не достигает колен, и, брызгая как лошади, что есть мочи, мчатся к противоположному берегу. Сзади, однако, тишина, а вот спереди их быстро замечают. Человек 5 идут к ним навстречу, доставая из-за плеч луки. Друзья выскакивают, наконец, на берег, но инстинктивно продолжают убегать от воды, мимо подходящих к ним воинов. Те тянут из колчанов стрелы, окликают по-литовски. «Стой, кто такие?» Ребята останавливаются, срывают со шлемов ветки. Митя откликается. «Не стреляйте! Свои мы!» «Чьи это свои? Разведчики, князь Любарта?» «Любарта!» Воины подходят, смотря недоверчиво. Разведчики выглядят неказисто. Синие, сгорбленные, стучат зубами. Вода стекает с них ручьями. «Откуда тут Любарт? Кончайте врать!» «Надо мне врать!» — огрызается Митя. «Я сейчас от холода загнусь! Веди скорее к воеводе какому! Или к князю Кейстуту!» «Кейстуту! Перебьешься! Пошли!» Их ведут к лагерю, потом из шатров. Сбегаются люди, расспрашивают. Митя и Алешка молчат, безуспешно пытаясь унять дрожь. Сопровождающие их важно отвечают. «Вот, в речке выловили! Говорят разведчики князя Любарта!» «Любарта? Ну уж, брат, хватил! Небось, полячишки драпать наладились!» «Чё полякам через речку лезть? Там, что ли, места мало? Сейчас разберемся!» Пленников подводят к какому-то шатру, останавливают, идут докладывать. Они сразу садятся на землю, стягивают сапоги, выливают из них воду, отжимают обмотки, обуваются, вздыхают облегченно. Приведший их выходит. «Пойдемте!» И ведет их к другому шатру, большому, богато украшенному. Там опять докладывают, ждут. Наконец выходит стражник. «Заходите!» Митя и Алешка входят в шатер, со свету в полумрак, щурятся, пока привыкают глаза. Различают, в глубине из-за стола поднимается один единственный человек, высокий, худой, величественного вида, одет не роскошно, но изящно, кафтан из богатой ткани, ворот рубахи расшит дорогими камушками, сапоги из мягкой, дорогой кожи, длинные усы, почти совсем седые, пронзительные, светлые, чуть в зелень глаза. «Кто такие?» «Мы разведчики князя Любарта, князю Кейстуту важная весть». «Что-то молодо вы для разведчиков. Что для важной вести? У Любарта поопытнее гонцов не нашлось». «Так вышло? Чем докажете?» Митя пожимает плечами. Его начинает раздражать этот высокомерный допрос. «Чем же я докажу? Секретных слов нам Любарт не давал. Расскажу я вам, а там сами смотрите». «Почему молчит твой напарник? Он плохо понимает по-литовски». «Как вас звать?» «Его Алексей, дружинник из разведки Бобра воеводы». «Знаю воеводу Бобра». «А я... А меня Дмитрий. Я Бобров внук, сын князя Кариата». «Кариата?» Важный воевода выпрямляется. Он удивлен. «Да, что?» «Что-то я не помню у него такого сына». «Не знаю». «Я тебя тоже не знаю». «Ха, дерзок! Эй!» Влетает стражник. «Князя Кариата ко мне, живо!» Митя радостно оглядывается на Алешку. Тот мрачно смотрит в пол. Спрашивает. «Что? Князь Кариат здесь?» «Здесь, здесь!» «Ну, слава богу! Алешка, отец здесь! Хоть теперь, может, обсушиться дадут!» «Дадим, если не врешь! Рассказывай, что за весть!» «Войско, что стояло на том берегу, сегодня ночью ушло на запад!» «Что? Что ты врешь? Вон же лагерь, всадники!» «Это заслон! Остались только конные! До полуночи они отправили обоз с ранеными! После полуночи ушли пешцы! Мы видели сами!» «Как вы оказались здесь? Где Любарт?» «Любарт ночевал в холме! Он не успевал сюда, и мы решили известить вас! Но к этому времени у нашего командира разведки уже никого не осталось под рукой, кроме нас!» По мере того, как Митя говорил, важный воевода подбирался, губы его сжались, а глаза помрачнели. Он вновь кликнул дружинника. «А ну, всех воевод сюда! Быстрей!» «Кто же такой?» — гадал Митя. «Сам Кейстут, что ли? Грозен!» И тут в шатер шагнул Кариат. «В чем дело, брат?» И увидел Митю. «Сын, ты как здесь?» Кинулся к нему обнимать. Одернул руки от мокрой одежды. «Что происходит?» И снова повернулся к хозяину шатра. «Гонцы Любарта!» Уронил тот и неожиданно усмехнулся. Как ни скупа была усмешка, а Митя почувствовал, словно гора упала с плеч. Алешка же расплылся от уха до уха. «Ну, здравствуй, племянник!» Важный воевода шагнул к Мите, протянул руку. «Племянник?» — озадаченно переспросил Митя и сообразил. «Да, Кис тут. Меня зовут Альгерд. Я, выходит, твой дядя». «Альгерд!» — выдохнул сзади Алешка и, неожиданно согнувшись в поклоне, отступил на два шага. «А, так значит, сам Альгерд! Вот он какой, оказывается!» Митя не растерялся, пожал протянутую руку, склонил голову и выпрямился. Отец подошел, обнял за плечи, но ничего не говорил, смотрел на брата. В шатер начали заходить воеводы. «Звал князь!» «Да, проходите!» Альгерд приглашающе махнул рукой и опять обратился к Мите. «Что еще можешь сказать?» «О противнике почти ничего, только то, что за час примерно до рассвета все пешцы были уже в пути. Как только мы увидели, что уходит обоз, сразу дали знать Любарту, это было около полуночи, велели идти верст на 20 западнее, на перехват. Потом, когда все войско пошло, пришлось вести вдогон посылать, ну и Станислав, наш командир разведки, остался один, с нами вот, а вас тоже нельзя было не предупредить. Любард прошлой ночью взял Городло, тамошний острог, 600 пленных, большие запасы. Сейчас у него 6000 конницы, то есть поддержать поляков до вашего прихода. Если, конечно, он успеет их пересечь, сможет, вот и все. Что ж, хорошие вести, очень нужные вести. Вы настоящие разведчики, спасибо. Альгерд жмет руку Мите, протягивает Алешке. Тот хватает ее двумя руками, опять сгибается в поклоне. Корят, прикажи, чтобы о них позаботились, еще заболеют. Они нам здоровые нужны. Да, брат, я распоряжусь. Корят аж светится. Я сам. Да не сам, сам на совет возвращайся. Усмехается опять Альгерд. Конечно, но мой Константин тут. Он все запомнит, все сделает. Я сейчас. Пошли, герои. И он выводит Митю и Алешку из шатра. Ласковое солнышко ударяет им в глаза. И тут все наваливается на расслабевшего вдруг Митю. И холод, и бессонная ночь, и пережитые опасности там, за рекой. А главное, огромное напряжение, сдавившее его почему-то в шатре Альгерда. Его начинает бить крупная дрожь, аж зубы клацают, ноги становятся ватными, в глазах белеет. Митя делает несколько шагов в сторону с тропинки и опускается в траву. «Что с тобой, сын?» — бросается к нему Кариат. «Притомился чего-то? Замерз!» — бормочет Митя. И в размах челюсти зевает. «Ну-ка, раздевай его!» — оборачивается Кариат к Алешке. Тем временем в шатре Альгерда быстро завершается совещание. Командующий обрисовал обстановку и начал распоряжаться. «В лагере остались только конные, и то небольшим числом. На берегу они ничего не смогут, надо действовать быстрее. Пешцами перейти реку, завязать бой. Когда побегут, конницу вдогон. Пешцам лагерь их не трогать, не останавливаться». Альгерд сделал значительную паузу. «Надо как можно скорее догнать поляков. У Любарта всего 6000. Если мы тут добычу начнем делить, они раздавят его. А потом опять. Резервы у них еще не исчерпаны. Победим, все наше будет. Упустим, набранное бросить придется. И случалось уже так». Он возвысил голос. «Все поняли?» Воеводы согласно загомонили. Кейстут поднял руку, прося тишины. «Как думаешь атаковать, князь? Копейщиков, колонну и вперед! Пусть наскочат, ничего не сделают!» «Наскочат и отскочат, и опять наскочат! Стрелами бы их попугать!» «Что предлагаешь?» «Копейщиков поставить углом 4-5 шеренг, за ними лучников, или даже свиней, как немцы, а лучников внутрь. Мои такой строй знают. Что ж, опять твоих вперед. Я с тобой не рассчитаюсь». Альгерд в третий раз за утро улыбается, и воеводы понимают, что дела очень хороши. «Ничего, победой сочтемся». «Ну что ж, воеводы, строить полки. Кейстутовы вперед у реки. Мои за ним, походными колоннами. Конница с флангов. Кейстутова справа, моя слева. Два полка, Трокский и Вильнинский. Донат, ты старший, седлать, и как только будете готовы, сразу, не дожидая сигналов, вдоль реки на запад. Доходите до чистого места, переправляйтесь и атакуйте. Может, удастся их отрезать и перебить. Все, трубачам сигнал. Снаружи загнусавила труба. Ей тут же откликнулись другие. Лагерь закипел, как муравейник. Поляки забеспокоились. Все больше конницы подтягивалось к берегу и выстраивалось вдоль реки стеной, с виду очень внушительной. Но ничего этого Митя с Алешкой не видели. Переодетые в сухое, согревшиеся, напоенные подогретым медом, укрытые теплыми плащами, они счастливо дрыхли в удобной, уютной походной повозке кариата. И сон их зорко охраняла горбоносая красавица Юли. Загремел бой. Литвины переправились через реку и погнали поляков на запад. Шум быстро стих. Слуги начали сворачивать шатры, запрягать. Митю и Алешку везли вслед ушедшему войску. Они все спали, и продолжалось это часа два. Первым очнулся Алешка, огляделся изумленно и даже зажмурился. В передке телеги над их головами сидела такая красавица, какой он в своей жизни никогда не видывал. Сперва он даже боялся заговорить, а когда набрался смелости, прошептал: «Где мы?» «В повозке, коня Кариата». «А куда едем?» «За войском». «А что войско?» «Войско поляков преследует». «Что?» Алешка вскакивает на колени, видит спящего Митю. «Князь, просыпайся!» «Ты что?» — шипит красавица. И одной рукой хватает его за рукав, а другой зажимает рот. «Пусть спит! Князь приказал!» Но Митя уже проснулся, недоуменно осматривается, видит Юли, и глаза его округляются. Он, как и Алешка, вскакивает на колени и впивается взглядом в женщину. Юли не может отвести глаз. Ей становится тошно, томно, и из низа живота поднимается дикое, неодолимое желание. Она, как во сне, начинает клониться к нему. Митя встряхивает головой, отворачивается. Наваждение исчезает, к Юли возвращается способность соображать, разговаривать. «Успокойся, князь, ложись, отец велел отдыхать». Она ласково берет его за руку, притягивает ее вниз. В изумлении и смущении никогда она не испытывала этого чувства так сильно, вспоминая свой порыв. «Что это было? Каков бесенок? Каково же с ним побыть, если от одного взгляда с ума падаешь?» «В чем дело, Алешка?» Митя не слушает красавицу. «Войско разбило поляков и ушло, а мы дрыхнем!» Митя оглядывается. Они почти раздеты, на них все чужое. И ни обуви, ни оружия. Как же быть? «Послушай, как тебя зовут?» Зыркает он на красавицу. И у той снова падает сердце. «Юли! Ты кто?» «Невольница князя Кариата!» «Послушай, где все наше? Оружие, одежда?» «Все следом едет, не беспокойся!» «Да нет, нам войско догнать надо! Нам кони нужны! Нас князь Любард ждет!» «Все будет! Успокойся!» «Сейчас надо! Эй, стой!» — кричит Митя вознице и опять к женщине. «Послушай, Юли, ради всего святого давай помоги! Распорядись! Одежду, оружие, коней! Живо!» Юли не понимает, что с ней. Вопреки всем наказам Кариата, она бросается исполнять Митины просьбы. Уже через четверть часа Митя и Алешка седлают коней. Одежда, правда, еще не просохла, но это чепуха. Юли подняла на ноги весь обоз. Им готовят сбрую, оружие, припасы, как в дальнюю дорогу. Суетятся, стараются услужить, путаются под ногами. Наконец, все готово. Юноши взлетают в седло. «Ну, спасибо тебе, Юли! Я расскажу отцу, как ты нам помогла!» «Он мне голову снесет!» Счастливо смеется та. «Тогда не буду! Прощай!» «Не прощайся! Вечером увидимся!» «Вряд ли!» Митя пускает коня. «Возвращайся!» — кричит Юли. «Отец обидится!» Митя и Алешка мчатся по следу войска. Им попадаются то отставший раненый воин, то убитый поляк, то труп лошади, то разбитая повозка. Митя скачет весело, на душе у него музыка. Такое дело сделали, сам Альгерд доволен. Ну и Альгерд, не думал, что он такой? Какой? А какой ты думал? Да, теперь уж монах не станет затыкать, и дед отмахиваться не будет, и живы. А, Леха, живы! Живы! Алешка что-то не очень разделяет его энтузиазм. Ты чего, Смурной? Я не Смурной. А что? Думаю. О чем? О помощнице нашей. А, Юли, что, сильна? Митя вспоминает тонкий орлиный профиль, распахнутый восхищенный взгляд, крик «Возвращайся!» И ему становится еще радостнее. «Бывают же такие красавицы!» — размышляет вслух Алешка. «Я думал, и не бывает, он бывает!» «Что, влюбился, что ли? Она ведь старая, ей уж лет 25, поди!» «При чем тут старая, когда олень по поляне несется? Ты думаешь, сколько ему лет? Или сколько лет вон той березке?» Или когда орел парит в небе? О, вон ты как заговорил! Значит, точно втесался! Орел, это точно, похоже! Хочешь, я ее у отца выпрошу, для тебя!» А сам вдруг подумал, а почему для него? Почему бы и не... «Ты что, соображай!» «А что, мне отец ни в чем не отказывает!» «Да опять ты! Опять! При чем здесь это? Разве ж так можно? Да и не отдаст он! Дураком надо последним быть! Чтоб такую и отдать. Только не о том речь, ты подумай. Она и я. Да она же невольница, наложница. Что господин скажет, то она и сделает. Сделает, куда же ей деваться? Только разве это... Что? Ты бы согласился, чтоб тебя ласкали по приказу, не любя. Какая ж это ласка? Вот и я о том. Ну ты даешь, действительно влюбился. Митя вспоминает, что говорят в таких случаях взрослые. «Женить тебе надо!» Они долго скачут молча, думая каждый по-своему об одном и том же. А след погони все явственней, все больше убитых поляков. Наконец, они подскакали к месту, где что-то происходило. Происходило, как обычно, страшное. Кто-то убегал, кого-то убивали. И, как всегда, ничего нельзя было понять. Где свои, где чужие, где командиры? Их вопрос «Альгерд, где Альгерд?» долго оставался без ответа. Наконец некоторые стали оборачиваться, а кое-кто и показывал куда-то вправо. Они то рысью, то шагом продвигались в этом направлении, оставляя чуть левее и впереди себя тучи пыли, где, вероятно, дрались, и, наконец, заметили кучку всадников, среди которых он был чуть впереди один. Узнали Альгерда. Альгерд никогда не высовывался вперед, оставался позади или посередине войска. Митя хорошо помнил это по рассказам деда и монаха, и поэтому теперь сразу сориентировался в положении дерущихся. Митя подскакал прям к князю. «Князь, что это? Настигли? А где отец?» Альгерд не изменил ни позы, ни выражения лица. «Настигли, настигли! Откуда вы взялись-то, герой?» «Да нас Кориат заставил отдыхать и бросил!» «А-а-а! Где он?» «Там где-то саблей машет!» «Как же его найти?» «Теперь не стоит! Дело к концу!» «Да как же так? А Любард подошел?» «Конечно! Не подошел бы, мы бы их не догнали!» «Тогда нам к нему надо!» «Зачем?» Альгерд вздохнул, поднял руку, показывая отрокам три пальца. От свиты отделились трое, подъехали... «Это разведчики князя Любарта. Проводите их к нему. Вон там слева объезжайте. Разведчиков беречь!» Один из трех молча склонил голову и тронул коня. «Вот, за ними!» — Альгерд кивнул Мите. «Они выведут!» «Спасибо, великий князь!» Митя повернулся провожатыми. Алешка за ним. «К Любарту? А зачем?» В голове у Мити засело вовсе не то. Не к Любарту ему надо было, а в драку. Ладно, не важно. Важно, как дед говорит, определить главное, особенно в бою. И это главное — исполнять. А что сейчас главное? Дело сделано, поляки разбиты. Почти. А ты так и не помахал мечом. Да ведь это, если все считать, уже третье. Нет, четвертое, без мелочей, сражение. А все никак. Дед говорит, успеешь. Так за его спиной и вся война пройдет. Ну, найдем Любарта, деда. Ну и все. Алешка, ты сколько раз мечом бился? Да это как считать? В атаку-то скакал уж, наверное, раз 10, и рубить приходилось. Только драка драки рознь. Когда бегущих догоняешь, это не драка, а так вот лоб в лоб. И кто кого, только дважды. И оба раза получил. Шрам на ноге видел? Это во второй раз. Тогда я на коне хоть усидел, а по первости мне амбал попался. Щит разнес в дребезги и седла вышиб. Хорошо ноги из стремян успел дернуть. Помнишь, я всю осень руку на веревке таскал? Да, дела, думает Митя. Но все равно привыкать-то надо. Они приближаются к мечущимся по полю конным и пешим. Но воины Альгерда едут спокойно, не вынимая оружия, забирая все дальше влево от дерущихся. Митя смотрит на Алешку, как на опытного в таких делах. Но тот молчит, и за меч тоже не хватается. На фоне этого спокойствия Мите стыдно суетиться, но что-то сделать хочется страшно. «Эй, ребята, вряд ли мы кого здесь разыщем!» — обращается он к сопровождающим. Те останавливают коней, ждут, что он дальше скажет. «А давайте подеремся малость, может, доспех хороший отыщем, а? Нам вас оберегать велено!» — качает головой старший. «Вот и оберегайте!» — вдруг догадавшись, кричит Митя и выхватывает из ножен меч. «Алешка!» Алешка опускает своего гнедова в галоп к туче пыли, откуда доносится гвалт схватки. Митя летит следом, а за ними с криками «Стой! Куда?» бросаются дружинники. Перед тем, как влететь в пыль, Алешка успевает крикнуть Мите: «Слева, рядом, плотней!» «Почему слева?» Митя не понимает, но покорно выполняет. Так они влетают в сумрак свалки. Сначала ничего не видно, кроме мечущихся туда-сюда конных литвин. Потом, приглядевшись, они замечают и противника. Сотни-две польских пешцев, может, меньше, Мите показалось очень много, образовав неправильный круг, внутри которого сгрудились лучники. Выставили копья, сомкнулись и отражали наскоки конных, которые не могли не только разорвать этот мощный строй, но даже подступиться к нему как следует. Алешка остановился, приподнял щит повыше. Митя встал рядом, соображая, чего они мечутся, пешцев надо, или, по крайней мере, лучников побольше. Он оглянулся на старшего своей свиты. «Как тебя?» «Глеб!» «Вот что, Глеб, собирай-ка вокруг нас побольше народу, чего они скачут, как зайцы, делать им, что ли, нечего?» Глеб смотрит, не понимая. «Так до свету скакать будут, надо им строй разбить, стрелами, понял? Давай!» Алешка привычно потянул из колчана. Дружинники поняли и последовали его примеру. А лицо Глеба прояснилось. «Кто такой? А командует как воевода. И толк говорит». Но отвечать и отгадывать было некогда. У него в голове только отложилось почему-то сравнение с воеводой. И он закричал. «Воины Альгерда, все ко мне! Встать вокруг воеводы! Луки готовь, ко мне! Приказ воеводы! Луки готовь!» Алешка, Митя и оба дружинника, тем временем встав тесной шеренгой, только чтоб не мешать друг другу, начали бить в одно место ощетинившегося копьями строя. Алешка стрелял чаще и мече. Он свалил уже двоих, а двоих или троих ранил, пока дружинники смогли задеть человек 5. Митины же стрелы неизменно втыкались в щиты. «В голову цель! Прям в лицо!» — прохрипел ему Алешка, оттягивая тетиву к уху. Мите как-то жутко стало, насколько это может быть в горячке схватки. Он представил, как в щелку, а почему не в глаз, впивается стрела, но послушно начал брать выше. И хотя эта стрела опять ткнулась в щит, следующая мелькнула за ним, воин опрокинулся, копье его вздыбилось и упало. В стене щитов начали возникать трещины, и хотя они быстро закрывались, появляться стали все чаще. Митя оглянулся, вокруг него стояло уже 2-3 всадников, и все они целились из луков. «Слушаются!» — отметил про себя с удовольствием. Вдруг что-то произошло. Он не сразу понял, что щели перестали закрываться, а одна вдруг превратилась в широкую брешь. Самые отчаянные или самые сообразительные из окружающих Митю с торжествующим воплем кинулись вперед, за ними остальные. И стена рухнула. «Опять опоздал!» Митя беспомощно оглянулся на Алешку, не ожидая уже его увидеть. Но тот был рядом, вопросительно смотрел. Его спрашивали, а он не знал, что делать. Он махнул рукой и поскакал вперед. И тут перед ним из тучи пыли возникла ваташка, человек 7-10 бегущих поляков, пешцев. Они уже все побросали, только щит на спине, и, видимо, очень устали. Топали тяжело и редко, и, наверное, одна у них надежда оставалась — до леса добежать. «Стой, сдавайся!» — вне себя взвизгнул Митя. Но они даже не оглянулись, продолжали бежать. И как он мог тут сразу сообразить, что они просто не понимают, может, и не слышат, о чем он? Митя отдернул из ножен меч и, настигнув бегущих, обрушил его на голову ближайшего. Тот, по заячьи вякнув, рухнул. Рядом был Алешка. Он ударил своего, но попал не в голову, а в плечо, и поляк, падая, взвыл жутко. Услышав его, остальные оглянулись, и все как один пали на колени, подняв над головой руки в мольбе о пощаде. Митя осадил коня. «Господи, зачем? Зачем я его ударил? Ведь безоружный, бежал!» Оглянулся. Убитый лежал в пыли, голова рассечена, кровь. Ему стало тоскливо, муторно. Опять вспомнилась Петькина свинья, дымящееся сало, мясо. Тьфу! А тут еще этот жуткий вой. Митя беспомощно оглянулся на Глеба. Тот сделал знак дружиннику. Дружинник повернулся, подъехал и махнул саблей. Вой прекратился. У Мити дернулась диафрагма. Понял, что сейчас вывернется наизнанку. Стало стыдно. Но тут его отвлекло, словно пчела укусила в бок. Он хлопнул рукой и обнаружил, что в боку у него торчит стрела. Пока раздумывал, откуда она могла взяться, в глазах побелело, и он поехал с седла. Очнулся Митя довольно быстро. Алешка вез его на своем коне, придерживая за плечи, назад в расположение Альгерда. «Куда ты? К деду давай! Где он еще, дед-то? Да и дерутся там, а тебе помощь нужна. Кто ее знает, куда она там воткнулась?» «Да куда, куда?» Митя хватается за стрелу и силой дергает. Она довольно легко выскакивает. Но у Мити опять белеет в глазах, и он опять на какое-то время проваливается в ничто. Очухавшись, слышит, как Алешка матерится всеми известными ему словами. «Тран-тарарам, сопляк, какого ты дергаешь? Шутки, что ли? Или тебя умные люди так и не научили ничему? А если порвал, что? А ну, кровью сейчас и зайдешь! Храбрец гребаный!» Митя молчит, понимает, что погорячился, и оправдаться нечем. Теплая сырость расползается по боку. Он слишком это чувствует, и ему ничего не остается, как покрепче прижать рану и ждать. Они довольно скоро выбираются к ставке Альгерда. Глеб кричит. «Великий князь, парнишку стрелой задело!» «А вы куда смотрели?» Неожиданно громко и зло кричит Альгерд и делает знак рукой. К Мите бросаются и свиты, бережно принимают из Алешкиных рук, укладывают на мгновенно расстеленную попону. Над ним склоняется какой-то седоусый, ловко раздевает, осторожными умелыми пальцами ощупывает бок, потом вдруг резко надавливает. Митя вскрикивает. «Ничего, ничего, не страшно! Не страшно, князь!» Седоусый оборачивается к Альгерду. «Сейчас потуже перевяжем, завтра встанет!» «Твое счастье!» Роняет Альгерд Глебу и отворачивается, и как будто забывает о них. Митю несут куда-то. Алешка идет рядом и вздыхает. «Чего вздыхаешь? Поезжай! Ищи Любарта, деда, монаха! Хоть скажи, что мы живы-здоровы! А то дед, небось, беспокоится. Да, здоровы. Приеду, спросят, почему один. Скажи, отец при себе задержал. Отец! А-а-а!» Алешка просиял. «Ладно, хорошо. Тогда я, поехал? Езжай, езжай!» Митя ненадолго остается один. Потом появляется седоусый. Он начинает колдовать, чем-то мажет рану, туго заматывает тонкой тряпицей. Дает Мите попить чего-то теплого с кислинкой. Потом чего-то горького. Потом опять кислого. Потом еще. Последнее питье напоминает ему малиновый мед. Действительно, через малое время его прошибает пот, становится уютно, приятно, и Митя засыпает. Проснулся он от ощущения, что на него смотрят. Было темно, душно. Повел глазами, чуть позади изголовья увидел пламя свечи, а за ним огромные, удивительные глаза. «Где я их видел? Ведь видел же! А где я?» Митя вспоминает. «А, да, у Альгерда! Стрелу в бок!» Он хватается за бок. Там повязка, боли никакой. Шевелится, ощущает только неудобство в туго перетянутой талии. Больше ничего. Тогда он рывком садится, и только тут чувствует несильную тупую боль справа под ребрами. И слышит приглушенный вскрик. Глаза бесшумно по-кошачьи метнулись к нему. «Лежи, дурачок, нельзя тебе до утра вставать!» «Почему? Мне ж не больно! Неважно, не велено!» Горячие руки обнимают его крепко и клонят на спину. Он сопротивляется и вдруг ощущает на своей груди две острые, тугие женские груди. Что-то вспыхивает мгновенно во всем его мальчишеском теле. Митя валится на спину, инстинктивно обхватив толкающую его женщину, а упав не отпускает, продолжает держать ее, а руки сами собой все крепче и крепче сжимаются, а острые груди все сильнее колют его. И это так неизъяснимо сладостно, что он начинает мелко дрожать. Женщина что-то шепчет, но он не понимает, он только видит ее глаза, близко, очень близко, бешено распахнутые. В них мечется безумный огонек. Митя вспоминает о силе своих глаз, пугается, пытается смотреть ласково, разжимает руки и, наконец, понимает, о чем она шепчет. «Что ты делаешь со мной? Ведь нельзя, нельзя, Господи, отпусти меня!» Митя давно уже отпустил. Это она не разнимает рук, прижимается, трется грудями о его грудь и все громче и громче дышит. «Отпусти, отпусти!» «Вот тебе на!» Митя, несмотря на объявшее его вожделение, восторг и страстное ожидание необыкновенного, как-то вдруг очень ясно, трезво понимает, что он хозяин положения, что женщина вне себя и без оглядки отдается. Тогда он снова обнимает ее, но одной рукой, а второй находит грудь и легонько стискивает. Женщина громко ахает и впивается губами в его губы. Митя задыхается, но не хочет оторваться от жадных губ, отпускает грудь, скользит ладонью по животу вниз, добирается до лона. И тут она с урчанием кошки, которая держит в зубах мышь, перекатывается по постели на спину, и Митя оказывается на ней. «Что ж теперь делать?» — в панике соображает он. «Как дальше-то?» Слышать от приятелей, что и как делается в подобных случаях, это одно. А вот дошло до дела и... паника. Ему стыдно притрагиваться к себе и к ней. Он только сейчас заметил, что на нем одна короткая рубаха, что зад у него голый, а мужской предмет торчит как железный и нелепо упирается женщине в ногу. Но Юли, Господи, ведь это Юли, кажется, понимает его состояние. Она медленно, ласково сдвигает его руку со своего лона, задирает на живот тонкую рубаху и берется за Митина тросток. Вот тут он опять перестал соображать. Она сначала молчит, потом начинает потихоньку командовать. «Чуть повыше поднимись!» Митя поспешно подвинулся. Она потянула рукой вниз, и он поспешно упал на нее, но больно ткнулся куда-то не туда. «А куда надо?» «Не торопись!» Она потянула чуть в сторону и ввела его в себя. Потом высвободила руки, и вдруг, цепко обхватив за ягодицы, со страшной, как Мите показалось, силой, прижала. Митя подумал, что распорол ее надвое. Так далеко он вошел и так туго. Трудно было входить, что она взвоет от боли. Но Юли только ухнула глухо, как медведица, и начала судорожно, ритмично дергать его руками на себя. Дергать и отпускать. Дергать и отпускать. Так вот, как это делается. Только и успел подумать Митя, как волна необыкновенно сладкого томления поднялась в нем. Он почувствовал, что сейчас что-то выльется из него. Дернулся вырываться, чтобы это что-то не попало в нее, чтобы не осрамиться. Но она мертвой хваткой держала его, и когда он застонал и ослаб, думая, что все, что теперь-то она оттолкнет его и убежит, она тихо, низким голосом рассмеялась. «Глупый, куда ты дергаешься? Все хорошо, все так и надо. Только вот еще чуть-чуть подвигайся, для меня». «Значит, все в порядке?» Митя изумился, промолчал и стал старательно двигаться, как она просила и показывала. Помогала руками, с ужасом чувствуя, как безнадежно быстро вянет его сила. Но Юли успела. Несколько раз громкими всхлипами дернулась и, замолчав, томно прижалась к нему. И Митя с изумлением почувствовал, как горячо и сыро, и вдруг просторно стало, там, где минуту назад казалось не войти. Какое-то время, долго ли, нет ли, Митя не соображал, ему вообще стало казаться, что все это во сне. Юли лежала, раскинувшись, мягкая-мягкая и горячая, как печка. Потом выскользнула из-под него, соскочила с постели, заметалась по шатру. Забулькала вода. Митя лежал лицом вниз, без чувств и мыслей. В голове его вертелось только одно. Так вот, как это бывает. Вот это да! Вот что такое женщина! Вот как оно! Вот это да! Как же это ты сумел? Да ведь какая женщина! Вот это да! Юли подскочила с рушником. Он сначала не понял. Стала обтирать его там и сям. И вдруг хохотнула. Чего ты? Да ты уже опять готов! Силен! Митя глянул. Да, его мужское оружие вновь было на изготовку. Юли приблизила к нему свои бесовские глаза. Ну что ж с тобой делать, разведчик? Вперед! Вперед! Митя схватил ее за груди обеими руками и впился в губы поцелуем. Она отшвырнула рушник и обвела руками его шею. Теперь он все сделал сам, и, двигаясь в адском ритме, ощупывая ее руками и губами, слушая, как она всхлипывает и стонет, он с нетерпением ждал, когда же вновь поднимется. Возникнет это восхитительное томление, от которого становилось страшно, но к которому тянуло, как веревкой. Только это все не наступало. Юли уже дважды загоралась, заходилась, обдавая его жаром, стонами и сыростью. Потом затихала в изнеможении, становилась мягкой, большой и безразличной, как тряпка. А он все двигался, как заведенный, и прислушивался к себе, и ждал. И только когда она уже в третий раз завертелась змеей, начала дергаться и хрипеть, это, наконец, поднялось оттуда. И обрушилась на него с такой силой, что он заскрипел зубами и стал царапать ногтями ей спину. Она взвизгнула, вырвалась, скользнула в сторону, а он опять упал лицом в подушку, без дум и чувств. Придя в себя, Митя почувствовал, как ноет бок, потрогал повязку, сырая. «Загнешься еще здесь такой!» — подумал как-то безразлично. И поднял голову, отыскивая Юли взглядом. Он снова хотел ее, он снова был готов к бою. И разве это удивительно, если 14-летний мальчишка впервые любит женщину? К восходу солнца на них, если было кому, страшно было смотреть. Юли, испытав блаженство уже 8 или 9 раз, лежала, раскинувшись, безразличная, совершенно без сил, глядя бессмысленно в начинающий светлеть входной проем шатра. А он мучил ее, все надеясь в третий раз испытать это. Но ничего не получалось. Наконец Юли опомнилась, ласково обхватила его голову, поцеловала нежно и спокойно, прошептала. «Все, князь, солнце скоро взойдет, хватит на сегодня. Еще немного. Нет, хватит, ведь не в последний раз, а сегодня не будет уже ничего. Замучил ты меня до полусмерти. Как я день перетерплю? Как князю на глаза покажусь? Опомнись!» И скользнула в сторону. Митя не успел удержать. Он смотрел, как Юли умывалась и одевалась, как расчесывала свою длинную, черную, страшно перепутавшуюся за ночь гриву, сплетала ее в косу. «Какая красавица! И моя! Теперь моя! Теперь я ее никому!» «Отец! Господи! Ведь она и с отцом вот так, каждую ночь!» Митя даже застонал. «Как же мне теперь?» Юли смотрел на Митю, осознавая себя, выныривающей из глубокого омута. «С чего я? Почему? Мало тебе, Кариата! С ума сошла! Мальчишку совратила! Узнает Кариат, голову снесет! Да и стоит рога наставлять! Да еще с сыном! Да таким молоденьким! Такого последняя шлюха себе не позволит! Значит, ты хуже?» «Нет. Тогда почему?» «Глаза! В глаза нельзя было ему смотреть! Взглянула и все! В папашу сын! Круче! У того-то глаза! Глянешь и слабеешь! А уж этот! Что ж мне делать-то теперь? Сбежать? Он ведь теперь не отстанет! Да я и не хочу, чтобы он отстал! Сильный бесенок! Может и может и может! Не то что отец! Но ведь узнается все! Шило в мешке не утаишь! Хорошо еще, что в мой шатер догадалась его сунуть. Как чуяла! Да что как? Чуяла? С телеги еще почуяла, потому и постаралась. Но что же теперь делать-то? Что будет? Князь! А! Пошла я! Смотри, на людях остерегись! Если хочешь меня еще увидеть, не промахнись как-нибудь. Если отец узнает, сразу мне голову оторвет без разговоров. А ты завтра придешь? Приду, если ничего не случится. А что может случиться? Мало ли. Юли скользит по шатру, пригибается, уничтожает следы ночи. Глупыш, отец завтра потребует к себе на ночь. Придется мне отдуваться и за отца, и за сына, и за Святого Духа, прости Господи. Она дергивает постель, прижимает палец к губам и исчезает. Митя смотрит ей вслед, бездумно улыбаясь. «Вот, ты и стал мужчиной! Вот оно оказывается как! Да было ли все это? Не сон ли? Пожалуй, сон! Как это такая женщина и к тебе? Сама? Она ведь уже старуха, а ты пацан! Нет! Вот проснусь и...» И Митя проваливается в сон. «Ну, видно, выздоравливает! Так дрыхнуть только здоровый может!» Митя открывает глаза. Над ним стоят дед, отец, монах и Алешка. «А где?» Митя осекся, вспомнив все. «Кто? Где я?» «Да у меня ты, у меня!» Отец садится на постель. «Спишь, как богатырь, уже полдень на дворе!» Митя садится и хватается за бок. На рубахе красное пятно. Кариат вздергивает рубаху. На повязке пятно еще больше. Князь беспомощно смотрит на бобра. «А, видно, не так легко, как лекарь сказал». «Ничего». Бобер спокоен. «Лекарь, видно, у вас не очень. Наш дед Иван в момент его в седло посадит». «Да что ж, пусть со мной хоть неделю поживет». «У нас дел не в проворот». Дед смотрит на Митю. «Или хочешь остаться?» Митя пожимает плечами. Косится на повязку. Если б кто знал, как он хочет остаться. Но скажи сейчас деду. Тот обидится смертельно. На всю жизнь. Это-то Митя точно знает. А не скажи. Отец обидится. Вдруг из-за спины Кариата тигрицей вырывается Юли. «Вы что, сгубить княжича хотите? У вас в войске хоть одна женщина есть? Ему сейчас женский глаз нужен. А вы в седло. У него вон кровь еще не остановилась. Куда торопитесь? Свет на нем клином сошелся. Без него Любартова войско пропадет. Вот остановится кровь, отоспится, отдохнет. Тогда и в седло. Ишь, мудрецы!» Кариат делает большие глаза. Видно, что он доволен. Очень уж хочет подержать сына у себя. Так, кстати, пришла эта помощь. «Пойдемте, с ней лучше не спорить. Зверь баба!» Бобер неожиданно улыбается. Он поражен красотой женщины и польщен, что эта красавица так заботится о Мите. Да и вообще, его такое разрешение дел устраивает. и сам не в обиде, и князя не оскорбил. Ладно, ладно. Он поднимает руку, словно защищаясь. Ты, сынок, давай, поднимайся скорей. Нам еще с тобой поляков бить и бить. Я постараюсь. Митя отворачивается, пряча улыбку. Ну и Юли, неужели она так меня любит? За что? Еще два дня Митя притворялся, что болен. Дед, оставив с ним одного монаха, ушел с Любартом добивать поляков. Вообще все войско ушло. Остался кариат с малой дружиной и обозом. Он шумно и радостно пьянствовал, празднуя победу и встречу с любимым сыном. И то, что сын так отличился, стал настоящим воином, разведчиком. «Знал бы ты, кем еще стал!» Постоянно с холодком под сердцем подумывал Митя. Но все отодвигало на край сознания Юлии. Ночью сама, днем воспоминания о ней и ожидания ночи. Митя осунулся, под глазами залегли тени. Монах утром заходил, будил, потому что по утрам Митя спал так, будто и не намерен был просыпаться. Заглядывал внимательно в глаза, ничего не говорил, только вздыхал. Отец приходил позже, уже навеселе, ничего не замечал, не спрашивал, только говорил, говорил. Юли всех встречала строго, даже кариату не давала долго задерживаться. Это был ее шатер, она и вела себя по-хозяйски. Кариат был приятно удивлен ее поведением. Его радовало, во-первых, что она, ненавидевшая всех вокруг, и, как он подозревал, даже его самого, полюбила Митю, его надежду, его радость, что в ней проснулся, наконец, женский, материнский инстинкт, и удивительно смягчил и украсил ее, чего кариат, собственно, уж и ждать перестал. А во-вторых, хотя ему и стыдновато было в себе в этом сознаваться, с этой вдруг возникшей и целиком захватившей ее заботой, Юли перестала терзать его по ночам, словно забыла свой бешеный темперамент, от которого кариат давно уже не знал, куда деваться, и теперь со страхом ожидал. Вот уедет Митя! «Князь, князь, вставай!» Монах тащит с Мити одеяло. Тот мычит, лезет головой под подушку, отмахивается, упорно вознамериваясь спать и спать. «Вставай! А то все отцу расскажу!» «А? Что расскажешь?» Митя уже сидит, держит монаха за рукав и заглядывает ему в глаза. Тот отворачивается. «Да все! Бок-то болит еще?» «Болит! Сильно?» «Да не то чтобы!» Митя опускает глаза, улавливает в интонациях монаха нечто. «Что ж, Юли, тебя так плохо лечит?» «Почему? Наоборот, хорошо. Я от ее снадобий. Бодрость знаешь какая? И сплю, видишь как?» «Спишь-то ты, брат, лучше некуда. Только я б тебя от такой пустячной раны в полдня вылечил». «Ну уж!» Митя уже не пытается заглядывать в глаза монаху, а старательно прячет свои. «Знаешь что, князь, мы с тобой люди простые, деревенские, а тут вроде порядки немного не те. Как бы нам не вляпаться по самой неболуй». «О чем ты?» «Ни о чем, о ком. Юлия-то ведьма. Если отец узнает, он тебе яйца оторвет, а если не узнает, так она тебя сама в гроб загонит. Ты пойди к речке, да взгляни на себя, и кровь у тебя не останавливается». Пока монах говорит это, Митя чувствует себя летящим в пропасть. «Узнал, узнал, все, теперь все. Как же так? Всему конец, и ночам конец. И Юли? Ведьма? Нет, и любви, ее горячему, сухому, всегда сухому и горячему, змеей, вьющемуся телу, всему конец». «С чего ты, отче?» «Да все с того. Я говорю, ты пойди к речке, воду посмотри». Митя вздыхает и опускает плечи так безнадежно, так горестно, что монаху становится его жалко. «От стерва! Как забрала мальца смаху! Надо выручать!» «Ты вот что, Митрий! Мотать нам отсель надо, и срочно! А то, говорю, как бы с головой не распрощаться!» «Ну уж! Запросто!» «Почему? Ты что? Очумел?» «Послушай старого кобеля! Не с нашим рылом по княжеским любовницам шастать. Вдруг отец узнает. Что тогда? Думал? А если она нарочно? Почему-то напущению, а? Думал? А если она потом просто пожалуется князю? Но это полбеды, князь тебя любит. Князь тебе все простит. Хотя, ну ладно. А вот если Альгерд узнает, ты об этом думал? Отца твоего тогда с говном смешают. Ему тогда и самому в петлю, и к тебе башку с плеч. А вдруг она по Альгердову напущению? Альгерду-то я зачем? Рассказывать долго. У него своих детей-наследников девать некуда. У него племянников воз и маленькая тележка. А тут ты еще не весь каким боком, а любимый. Тебя бы тут вовсе не должно быть. А ты вывернулся. Совсем не кстати. Да еще так геройски, что Кариат в тебя души не чает. Сковырнуть тебя как-нибудь по-тихому. Охнуть не успеешь. Монах чувствует, что хватил лишнего. Но думает, ничего. Напугать надо крепче. У Гедеминовичей так не водилось никогда. Не водилось, поведется. Слишком много вас, Гедеминовичей, развелось. Сваливать надо, истинный Христос. Я пойду, коней заседлаю. Митя оглушенно молчит. Он уже не может судить трезво. Совсем не ожидал он, что кто-то уже знает. И хотя понимал, что долго так не протянуть, но надеялся, думал, что еще не скоро. И вот вдруг... А что делать? Юли! Ох, Юли, неужели ты почему-то приказу? Нет, не может так быть по приказу. Хоть бы одну ночку еще. Ох, Юли, Юли, ведьма милая. Ведьма? А почему она ко мне пристала? Тоже не могла такая старуха ко мне сама по себе пристать. Значит... Ладно, готовь все. Пойду к отцу прощаться. Только сначала... Только недолго, вон она, у входа мечется. Монах выскакивает из шатра радостный, что так легко удалось уговорить княжича. А Юли, зыркнув на него недоверчиво, влетает в шатер. Что он тут пел? Смотрит на меня, как на змею, будто... Знает он о нас, узнал. Откуда? Юли вскрикивает, как раненая птица, а про себя думает. Еще бы, громче по ночам охала дура. Как соплячка несмышленая. Небось, подслушал кто. Откуда я знаю? Предупредил, что не он один. Уезжать мне надо, Юли. Она бросается к нему, заглядывает в глаза и со стоном прижимается. Не отпущу. Или с тобой? Как же я без тебя останусь? Митя осторожно отстраняется. Юли, а действительно, как же? Почему ты ко мне, меня? Он ищет слово. Отличила? Не знаю, Митя, ведь ты молод еще, но знаю, что ты колдун, ты меня присушил, я никого не люблю. Выжгло мне все в душе, долгая история, не расскажешь. А если и расскажу, не поймешь, но ты, если и колдун, то добрый. Как это? Ты меня любишь, меня, я для тебя не игрушка, не вещь, как для других, понимаешь или не понимаешь? Кажется, понимаю, а что, другие забавляются только. Митя, твой отец лучше других. Но и ему я не нужна, и для него я только забава, потому я и хочу. Чего? Господи, какое я имею право? Но ведь ты добрый колдун, возьми меня с собой, к себе. Да я бы рад, но как, научи. Да как, это дело десятое. Ты мне скажи, ты правда меня забрать хочешь или утешаешь? Утешаешь? Юли, я брать не умею, да и сама посмотри. Она заглядывает ему в глаза и как в первый раз сходит с ума. Бросается на Митю, жмется, скулит по-собачьи, обхватывает руками, ногами, валится на спину и слышит Митин шепот. «Опомнись, Юли, сейчас отец Ипат придет!» Она закрывает глаза, отпускает его. Он отскакивает, встает. «Да, я вижу, ты колдун добрый. А уж как к тебе перебраться, я найду способ. Ох, Митя, Митя!» Она подходит. Гладит его по щеке и плечу, молчит, плачет. И когда слышит, что к шатру подходит, не отстраняется, не старается делать никакого вида, а спокойно остается на месте. В шатер входит монах, но вместе с Кариатом. Князь, сильно поддавший, увидев их почти в обнимку, теряется. «О, да у вас тут прям совет да любовь!» Митя краснеет до ушей, но в шатре полумрак. и это видит только Юли. Действительно, пора ему отсюда, от греха. Она спокойно поворачивается к князю, не пытаясь даже скрыть горе на лице. Какой совет? Какая любовь? Не любит он нас. Деда своего больше всех любит. Вот, получил от него весточку и засобирался сразу. Как не уговариваю остаться, не хочет. Останься, сын. Еще немного, покрепнешь. А то когда еще опять свидимся, кто скажет? Да нет, говорят, перед смертью не надышишься. А вот ты, вы, оглядывается на Юли, в гости приезжайте, к нам, к деду. У нас к тебе еще дело там. Какое? Уху нас научишь варить, тверскую. Это с удовольствием. Кариат довольно улыбается. А ты откуда про уху знаешь? Дед говорил. Э, Юли, поедем? Поедем. Вот поход заканчивай и поедем. Уха ухой. А княжичу уже женский совет нужны. А то он там среди мужиков дикарем вырастет. На-на, женские. Кариат неожиданно мрачнеет. Юли не на шутку пугается. Может, не стоило так прямо? Но, оказывается, причина другая. После похода разве сразу получится? Там меня в переговоры заплетут. А это черт знает насколько. Тогда меня уху научишь варить. Я одна поеду. Юли, делая беззаботное лицо, напряженно всматривается в князя. Тебя вправду разве дождешься? Кариат смотрит на нее, усмехаясь непонятно. У Юли опять душа в пятки. Слава богу, входит монах. «Ну что, князь, с Богом!» Митя шагает к нему. «С Богом!» «Ну давай, разведчик!» Отец стискивает его руку, прижимает к груди. «Не забывай нас!» Подходит Юли, по-матерински берет руками его за голову и нежно целует в щеки, в глаза, а потом и прямо в губы. «До свидания, князь! Жди в гости! Любит тебя отец, а добраться ему все не досуг! Теперь я напоминать буду!» Кариат смотрит удивленно. «Детей бы ей! Может, лучше б матери и не было! Может, к нему ее приставить?» И смущается, чувствуя, что это удачный повод отделаться. «А ему каково будет?» Он поспешно отбрасывает эти мысли. Говорит. «Да-да, мы обязательно приедем, жди! И деду скажи, чтоб меду побольше готовил, и рыбалку!» «Да, отец!» Митя оглядывается на Юли. Так и не осмеливается больше ничего сказать. Только для Юли понятно. Неопределенно, грустно, безнадежно. Чуть взмахивает рукой и идет к выходу. Все выходят из шатра. Монах долго громоздится на коня. Усаживается, оглаживается, отряхивается. Все смотрят на него, посмеиваются. Одна Юли смотрит только на Митю. Тот птицей взлетает в седло. «Ей!» И через минуту от них остается лишь облачко пыли на горизонте. Война закончилась через месяц и таким сокрушительным поражением Польши, что для заключения мира Кариат Альгерду не понадобился. Поляки сопротивлялись до тех пор, пока надеялись на помощь Луи Венгерского. Однако на юге вдруг, с татарами никогда не угадаешь, сработала дипломатия Альгерда. Владельцы западных улусов Орды, давно званные им на помощь, задабриваемые через киевского князя, подарками и данью даже, от кариатовичей, сидевших на южном порубежье Литвы, и до сей поры не подававшие литвинам никаких знаков о своих намерениях, вдруг тремя туменами обрушились на хунгар, побили их в нескольких пограничных стычках, но вглубь страны не пошли, а повернули на север, навстречу Альгерду, на принадлежавшие Польше подольские уделы, взяли и разгромили Галич, за ним Перемышль. Дорожка татар обозначилась прямо на Краков. И Казимир сдался, пошел на все условия, выдвинутые Альгердом, лишь бы скорее примириться с Литвой, лишь бы не допустить татар к своей столице, чего, впрочем, совсем не желал и Альгерд. И в конце сентября мир был заключен. Польша отказывалась от всяких притязаний на Берестейщину, возвращала Любарту все завоеванные уделы, в том числе и Холм, и Белс, признавала владения Кариатовичей на Подолье, особо обговорив права Юрия Кариатовича на уделы Требоваль и Стенка, между реками Сбруч и Скрыпа, Юрия Нариматовича на Каменец. Татары участвовали в переговорах, ничего из территорий себе не требуя. Они всего лишь, как обычно, основательно почистили материально как побежденных в виде контрибуций, так и победителей в виде подарков за оказанные услуги и возвратились в степь. Таким образом, Литва оправилась от тяжких потрясений 49-го года, и Альгерд получил возможность спокойно вести свои внешние и внутренние дела без метаний и паники, без вынужденных уступок врагам и друзьям, без затыкания дыр. Все Гедеминовичи почувствовали новое положение Литвы, получив возможности и время укрепиться, и обрадовались. Но радоваться по-настоящему, как следует и с размахом, среди них умел только Кариат. Он надолго оставил свой новогрудок, семью. К этому времени он уже вновь был женат на галицкой княжне, спокойной, невозмутимой, а главное, что Кариата очень устраивало, бездетной. Захватил с собой Юли, по ее настояниям и от греха и скандалов в новогрудке, и закатился на всю зиму к брату, в Луцк, расслабиться. А так как у Любарта в связи с возвращением множества земель было хлопот полон рот с их устройством, к тому же он не мог выдержать пьянство по-кариатовски больше месяца, то по истечении этого месяца тот оставил его в покое и спрятался у тестя в Бобровке. Вот когда настала Бобру забота! Он ведь хоть и зять, да князь, и хоть и надоел скоро хуже горькой редьки, да родня, не выгонишь? И Кариат давал, во имя отца и сына, вкладывая в эти слова собственный смысл. Будь он один, ему б, наверное, быстро наскучило, но в Бобровке Кариат встретил достойного партнера в лице отца Ипатия, смело принявшего вызов и ни в чем князю не уступавшего. Поэтому Кариату не становилось скучно. Они вдвоем пили, спорили о душе и теле, изобретали все новые и новые развлечения, и этому не предвиделось конца. Сначала они вспоминали прежние дела, потом каждый из них напыжился перепить другого и доказать свое превосходство. Однако, когда по прошествии недели выяснилось, что никто не одолевает, они бросили выяснять отношения, резонно, хотя, может быть, и несколько запоздало, решив, что не пристало настоящим, таким как они, мужчинам, на сами мериться, и, заключив мир, стали поить свое окружение, в котором означилось и множество особей женского полу. Означенные особи регулярно отвлекали Кариата от главного дела, да и отца Ипатия иногда, но тем не менее, когда поздним утром с рассолом и кислым молоком начинался новый день, оказывалось, что вокруг князя и монаха появились совсем другие, чем вчера, люди, и их надо было, во-первых, узнать, во-вторых, развлечь, в-третьих, напоить и, в конце концов, довести до такого состояния, чтобы с женой или с любимой девкой познакомил, да и упал под стол, не мешал больше. В таком деле даже отец Ипат, потому как был непривычен, Кариату конкуренции составить не мог, хотя и очень старался, и дело оборачивалось так, что к весне в Бобровке уже десятка-два вдов и шустрых молодаек блевали по утрам потихоньку от родственников и молили кто Бога, кто Перкунаса, чтобы скорее черт забрал этого дьявола-князя, вот уже 15 лет шкодившего здесь и все никак не хотевшего успокоиться. Грех витал над Бобровкой синим и белым пламенем и запалил, в конце концов, даже то, что нельзя было себе представить. Юли, приехавшая с Кариатом, в Бобровке сразу же от него отделалась, а он о ней с удовольствием забыл и стала жить самостоятельно, замкнуто и чинно. Ей как-то автоматически предоставили льготы большие, с князем же приехала, и оказались соответствующие знаки внимания, хотя вообще-то кто она такая? Но горницу отдельную, в воеводом тереме, служанок аж трех, ну, а что еще? Она оказалась на уровне, праведницей такой вдруг, христианам свечку, язычникам петуха на капище, да все чинно так, да учтиво, да красиво, да сама какая красавица. Бобер косился, встряхивал головой и уезжал по делам военным, оставляя все хозяйство на монаха. а тот не просыхал. Возвращаясь домой, бобер видел кошмар и полный сдвиг всех установленных с таким трудом порядков. И единственным островком порядка в этом безумном бесконечном пьянстве была Юлия. Она жила спокойно и трезво, концентрируя вокруг себя всю ту жизнь, которая поддерживала кое-как Бобровку в жизнеспособном состоянии, то есть обихаживать скотину, топить, варить, убирать и прочее. Уже и обе бобровые экономки как-то к ней потянулись. Она чего-то там все время шила, вязала, готовила, требовала того и другого, наказывала сделать то-то и то-то, но более всего рассказывала и наказывала что-то молодому князю, который с приездом Кариата сделался вдруг страшным домоседом, даже на тот бок Алешка не мог его вытащить, и который, как и все вокруг, тихо и покорно внимал словам Юли, словно она была ему старшей сестрой или даже матерью. Один монах знал и причины такого поведения Юли, и зачем она сюда приехала. И, несмотря на хмель, отдавал себе отчет, что если он не примет мер, скоро все откроется, и тогда... Он представить себе не мог, что будет тогда, потому что не мог представить реакцию Кариата. Как он? Взбеленится или обрадуется? Снесет Юли башку? Или расхохочется? Чтобы сохранить тайну, нужен был хотя бы один верный человек, наперсник. Но сам монах на эту роль не годился. Он был все время при Кариате и все время пьян. У монаха не было выбора. Он мог довериться только Алешке. И он доверился. Откуда он мог знать о чувствах, бившихся в Алешкиной груди, самой первой его встречи с Юлей, самого оленьего выгона? И обрек невольно отец Ипат, раба Божьего Алексея, на адские муки. Но более прекрасного и верного сторожа не мог он придумать. Алешка скрипел зубами и белел лицом, но молчал и худел, худел и молчал, и охранял, мертво держал тайну молодого князя, который умно и осторожно, но навещал Юли, как только мог, часто в ее апартаментах, вовсе не в урочный час. Бобер уезжал и возвращался, смотрел на Бобровку тяжелым взглядом, все чаще останавливая его на Юлии, так, что она смущалась и отводила глаза. Потом стал быстрее возвращаться, потом перестал уезжать, а потом вдруг, к сильному удивлению монаха, Кариату-то было наплевать, лишь бы весело, подсел к столу. Что за черт? А потом еще пуще затащил монаха и Кариата в свою горницу. Зачем? Оказывается, чтобы с ними за стол села Юли. Тут только понял отец Ипат. Да что он теперь мог поделать? Поздно. Старый бобер. Это, правда, по тем временам старый. А по нашим-то что, 53 года? Да и старше Кариата на 9 лет всего. Да если разобраться и сравнить с Гедеминовичами, то и по тем меркам не старый. Это просто вид у него был такой. Седой, длинногривый, длинноусый. Огромный, важный, неторопливый. Так вот, старый бобер влюбился. Он призвал Юли к себе, сказал, что заберет у Кариата, сделает свободной, если захочет, женой. Даст доли наследства, не в ущерб Мите, конечно. Но все это, если она не против, разумеется. Никогда никому бобер таких слов не говорил, потому и смотрел при этом землю, а когда осмелился поднять глаза, увидел ее слезы. Эти слезы из орлиных глаз, непривычных к слезам, и замер. Что? Она подошла, взяла обеими руками его огромную ладонь и со стоном повалилась на колени. Он подхватил ее, как пушинку, поставил на ноги, придержал. Что? Ох, горе, горе! Казни меня, воевода, только не скажи никому! Что? Ты здесь бог, не по силе и не по званию, а по справедливости, честности твоей, по уважению к тебе людей твоих, потому что по правде живешь. И всех так жить приучаешь, и Митю, и лгать я тебе не могу. Да что? Прости и прими спокойно. Митю, внука твоего, люблю я без памяти, и никого кроме него знать не могу. Да разве ж ты его знаешь? Знаю, воевода, с того его ранения знаю, помнишь? прости мне, Господь!» «Кариат!» «Кариата я и обниму, да к Мите убегу, а тебя? Стань я твоею, тебя обманывать не смогу, тогда мне Мите не видать, а без него мне не жить!» Бобер долго, безумно, бездумно смотрел сквозь нее. Потом тряхнул головой по-бобриному, очухиваясь, и пошел прочь, и ускакал на лесной кордон. Какой мужчина не взбеленится при отказе, да еще таком, где его просто не могло быть, а уж пожившие себя уважающие тем более. Бобер взбесился, хотя и ненадолго, но сильно. Настолько сильно, что остановил Кариатова с монахом непотребства и выпроводил загостившегося зятя вон, вместе с Юлей, разумеется. И почему-то уж этого совсем еще не очухавшийся Кариат никак уверить не мог, с требованием немедленно женить Дмитрия. Кариат обалдел и непривычно трезво глядел на тестя, встряхивал, подражая ему головой, не понимал. «Зачем? Ведь у него невеста есть, не слабая, самого великого князя московского племянница». «Это все разговоры, давние разговоры и бред. Сколько лет прошло, в Москве небось уже и думать забыли о твоем сватовстве. А парню 15 лет стукнуло, он на стенку уже лезет». «Уже лезет? В меня?» «В кого ж еще? Женить его надо, а московская княжна чушь». «Не спеши, отец, может и не чушь. Московиты в слове крепкие, торопиться не надо, пусть потерпит, найди ему что-нибудь». Когда Кариат называл бобра отцом, у того что-то подламывалось в груди, сразу хотелось тихонько, по-детски заплакать. И сейчас... «Князь, сколько мы с тобой уже отрока этого бережем, сколько горя из-за него хлебнули, разве я ему и тебе плохого хочу?» «А я? А я что ли ему плохого хочу? Ты что? Не твоя только эта гордость, а и моя тоже. Я хочу ему так сделать!» Кариат стукнул кулаком о кулак. «Чтобы... чтобы... не спеши!» И вышел, чуть ли дверью не хлопнув. И в тот же день собрался и уехал, не разбудив монаха, не опохмелившись, и забрав в раз постаревшую, поблекшую, закутавшуюся в большую серую шаль Юли. Наступил 6861 год, с 1 марта 1353 год. Страшный год. Опять. В то время не страшных годов был мало, но этот... Черная смерть. Она вырвалась из степи и поползла по Руси, все дальше и дальше, все ближе к Европе, а к Литве подобралась с двух сторон, от татар с юга и от русичей севера, из Плескова. Вообще, Литва умела бороться с болезнями. По мнению литвин, болезни шли от бродяг и чужих богов. И когда сильно обозначались, со страхом не поспоришь. Быстро возвращали в старую отцовскую веру множество крестившихся литвин, да и не литвин тоже, прямо пропорционально размерам бедствия. Уже зимой 6860-го 1352 года, прознав о надвигающемся бедствии, многие кинулись к дубовым колодам Перкунаса. Только Бобровка, в великом угаре Кариатова веселья, не ведавшая, что вокруг творится, оставалась беспечной. Но весной, когда Кариат так вдруг неожиданно уехал, и бобры очухались от пьянства, до их сознания быстро дошел смысл страшных вестей, приходивших из внешнего мира. Не первая это была для бобра напасть. Следовало людей поберечь. Благо, войны нет. Обязательств ни перед Любартом, ни перед Альгердом никаких. Затворился бобер от всех в своей бобровке, наглухо и затих. Запретил всем, куда бы то ни было соваться, и к себе случайных людей не пускать. Свято выполняли приказы своего хозяина бобры, тем хранились от несчастий. Но от внешних посещений как схоронишься? В начале июня из Новогрудка прискакали гонцы, трое. Их окурили дымом, обтерли уксусом. Те озирались, как на сумасшедших. Привели к воеводе. Старший гонец протянул бобру свиток. Тот поднял руку. «Нет, грамотный!» «Конечно! «Читай!» «Как я могу? Княжеская грамота!» Бобер сделал знак рукой. «Этих двоих вон!» «А ты читай!» Гонец пожал плечами, сломал печать и развернул свиток. «Воеводе Бобру, от князя Кариата привет и пожелания здоровья и удачи на многие годы! Новые обстоятельства, касающиеся женитьбы твоего внука, а моего сына Дмитрия тебе сообщаю. В Москве от моровой язвы умер великий князь Симеон, теперь главным остался его брат Иван. Так что если боги смилуются, и Иван останется жить, то внук твой может оказаться зятем великого князя Московского. Такого шанса упустить нельзя, да и Альгерд, если что, нам не простит. Потому прошу тебя оставить все как есть. У нас пока все живы, но на границах с Плесковым черная смерть уже гуляет. Храни вас, Перкунас!» Бобер смотрел в пол, покачивал ногой. «Ну что, Вингольд?» Вингольд был при воеводе на приемах послов, гонцов, любых вестников всегда. «Вроде секретов больших нет». «Да вроде нет». И Вингольд опускает поднятый на плечо в начале чтения арбалет, снимает стрелу и отпускает тетиву. «Пусть живет!» Гонец дико смотрит. «Неужели, если б грамота была секретной, он бы меня вот так запросто и саданул из арбалета?» «Похоже, что да. О, Перкунас, чтоб я еще сюда!» Бобер кивнул на очаг. «Грамоту в огонь! Передай князю Кариату, что все остается как есть. Пусть не беспокоится. Иди и уезжайте немедленно!» Гонец выпятился от грозного воеводы, не помня себя. «Неужели все-таки, чтоб я еще сюда? Да за каким же ты грамотным-то оказался, идиот? Все, теперь я неграмотный!» Через час гонцы ускакали, и все затихло. И тихо, и пусто прошел в затаившейся Бобровке весь год. Год страшных и удивительных перемен в северо-восточной Руси. Москва схоронила митрополита Феогноста, великого князя Симеона и всех его детей, великую надежду московскую, князя Андрея, умницу, богатыря, строителя, воина, множество бояр и знатных людей, без числа простого люда. Москва была готова хоронить и хоронить, не было признаков изменения в лучшую сторону, но вдруг остановилась. В Бобровке обо всем этом, конечно, не ведали, все это было далеко-далеко, а тут лишь о ближайшем думали, в ближнем от смерти береглись. Может, только Митя о смерти не очень-то думал, хотя как это не думал? Все о ней тогда думали. Он шастал с Алешкой на тот бок, бился с Гаврюхой на мечах, читал и переводил с отцом и патом Плутархоса, да навещал часто и пропадал подолгу у деда Ивана, поселившегося со своими козами, не в слободе, а отдельно, хоть и недалеко, но в лесу, где его никто не тревожил попусту. Сильно беспокоило Митю его мужское естество, неутоляемое с отъездом Юли желание женщины. И не утерпел князь, пустил в ход свои глаза, заприметив как-то на пруду за стиркой смазливую вдову, ее шкодливые глаза и ядреные ляжки, вызывающе глянувшие на него из-под высоко подоткнутой юбки. Та сдалась сразу, без звука, так же, как и Юли, свихнувшись от его глаз, стонала, ахала и взвизгивала в его объятиях, позволяла Мите что угодно, когда угодно и где угодно. Но от того, что Митя не очень остерегался, а стал хватать ее где попало, в горнице, в сенях, на сеновале, в сарае, а то и в саду, среди кустов смородины, вся Бобровка в момент узнала, а Бобер позвал внука к себе. «Развлекаешься?» «Чего?» «Чего-чего? Верку вдову, как петух топчешь, через час или чаще. Совсем не затопчи, стыд какой, вся Бобровка смеется». У Мити запылали уши, побагровили щеки. Он молчал. «Конечно, парень, ты уже взрослый, и жениться пора. Только вот невеста все еще не готова. Потерпи, брат, думай головой. Ты ведь не просто мужик, ты князь. Вот принесет Верка тебе в подоле. Что будешь делать? А? Не слышу». Митя оглушенно молчал. Он действительно только сейчас подумал, что может ведь сделать Верке ребенка. И что тогда? «Прекрати немедленно! Терпи! Мало того, что это перед Богом грех, тут еще вляпаться можно так, что век не отмоешься. Подумай, привезут тебе жену, знатную княжну, а у тебя тут ей подарочек готов. Сынок сбоку, али дочка, а?» Митя содрогнулся. «Пронеси, Господи!» «Проникся и оставил Верку. Как не ластилась она к нему при встречах, как не пыталась заманить к себе». Монах отнесся к Митиному увлечению иначе. Выспросив у него о разговоре с дедом, весело матюгнулся. «Ишь, мудрец, потерпи! Сам небось не терпит! Дрючит своих экономок! То по очереди, то обеих сразу! И в ус не дует! А то терпи!» «Экономок?» — ахнул Митя. «А то! Что ж ему, святым духом жить? Дело житейское!» Митя ошарашенно таращил глаза. До сих пор ему просто в голову не приходило, что дед тоже занимается подобными глупостями. «Значит, и дед! Значит, все!» «А ты-то как обходишься, отец Ипат?» «Я-то обхожусь! Я тебе вот что скажу, сыне! Мужних замужних надо совращать! Тут все концы в воду! И она мертво молчать будет, потому что боится и бога, и мужа! А если там что, ребенок, так законный отец все покроет! Уразумел?» «А этот законный, ну как узнает, да голову-то и оторвет!» Уже смеется Митя. «Риск есть, не без того! Но тут уж куда деваться, остерегайся! Будь осторожен, не ты первый!» Так из таких вот забот и дел складывалась пока еще не затейливая и достаточно беззаботная Митина жизнь. И год этот прошел, и смерть как будто отступила, затаилась где-то. Надолго ли? А может, совсем убралась? И на следующее лето, 6862-1354 года, накатилась привычная «Поляки! Война!». По всем данным, имеющимся у Любарта к весне 1354 года, Казимир никоим образом с Литвой общаться был не должен. Луи Венгерский настоятельно просил его помощи, чтобы управиться на южных своих границах. И Казимир эту помощь обещал и собрал для него войско. Любард все это знал, потому и оставался спокойным. Ни похода, ни обороны. От кого, зачем, не готовил. И тут... Как обычно, в мае только просохли дороги после половодья. Казимир всею силою собранной, как думал Любард, для помощи Луи Венгерскому, армии обрушился на Волынь. Тоже, как обычно, первыми попали в его лапы Белс и Холм. За ними без сопротивления сдался Владимир. Любард, совершенно не готовый к войне, убежал в Луцк. Но и тут у него не оставалось времени собрать хотя бы что-то, чтобы попытаться остановить поляков. Нужно было хоть на неделю, хоть на день. И день был ох как дорог. Войска шли на подмогу отовсюду. Первым, кстати, откликнулся Кариат. Да ведь им, чтобы дойти, требовалось время. Задержать движение Казимира. Выручить мог только Бобров полк. Как всегда, готовый полностью, собранный, обеспеченный, нерастерянный, боеспособный. Тайно отделившись от основных сил, собравшихся в Луцке, лесными тропами пошел Бобер навстречу полякам. Продравшись через немыслимые дебри и болота, у самого истока речки Турии, он вышел во фланг противнику и ударил всем полком, сомкнутым конным строем. Не очень повезло бобрам в этой атаке. Кони притомились после тяжелого перехода. Место вышло неподходящее, с протычками мелкого кустарника, да еще с фланга шли у поляков бывалые конники Леха. Они не растерялись, не побежали, а стали в меру сил отбиваться, сдержав первый, самый страшный удар волынцев своими телами, жизнями отгородив польское войско от полного разгрома и гибели. Через некоторое время поляки опомнились. К месту боя стали подходить все новые и новые силы. И пошла жесточайшая конная рубка. В тесноте, толчее, с невозможностью понять, где свой, где чужой, и откуда ждать следующего удара. Митя, поскакавший на поляков между дедом и Гаврюхой, вообще впервые шел в настоящую конную атаку. И волновался, конечно, до обычной противной дрожи в животе. Но когда сошлись, начали рубить, теснить, когда показалось, что вот еще чуть и сомнем, погоним, он успокоился. Однако дальше все увязло. Началась бешеная свалка. Только успевай щит подставлять. Дед и Гаврюха куда-то пропали. Их оттерли от Мити, машущие саблями, и свои, и чужие. Он внимательно следил за собой, чтобы не увлечься и не взорваться. Оглядывался, успевая отражать направленные на него удары. Успел даже ссадить седла двоих зазевавшихся. Но становилось все теснее. Сабли мелькали все гуще. И, наконец, когда он отбивал удар, сзади на голову что-то обрушилось. Он подумал, дубина или камень. И почему-то опустилась и перестала двигаться рука с мечом. Под шлемом низко бомкнул колокол. Стало вдруг светло, аж бело. Он оглянулся, увидел еще занесенную над ним саблю. Дернул щит, прикрыться. Но как ему это удалось или не удалось, уже не узнал. Стало темно. Он поехал с седла, успев подумать последнее. Ноги. И дернул их из стремян. Его ударили еще дважды. Сверху в щит. Успел таки подставить. И слева по ребрам. Тут кольчуга выдержала. Он все-таки застрял одной ногой в стремени. И гнедой еще с минуту вертелся в конной давке, таская хозяина за собой на вывернутой лодыжке. Потом, наконец, он свалился под ноги бешено пляшущих коней. И сколько раз они наступили на него в этой толчее, один бог ведает. Схватка длилась долго. Бобер не давал знака к отступлению, хотя и понимал, что поляков уже не смять, и ради сбережения людей давно пора отступить. Он искал внука и положил почти четверть полка, прежде чем отчаялся найти. Волынцы, наконец, отступили, а поляки не стали преследовать. Их потери оказались очень большими, а войско расстроено. К вечеру, спрятав полк в пустошах за болотом, бобер всех своих разведчиков послал искать Митю. Хотел поехать и сам, но тут уж восстали сотники и вся разведка. Вингольд выговорил ему за всех, что он бросает войско на произвол судьбы и не доверяет разведчикам. А Станислав поклялся найти Митю живого или мертвого, а до того не возвращаться. Митю принесли за полночь. Нашел его Остей. Случайно. Позарился на богатый пояс убитого поляка, а рядом увидел знакомую кольчугу. В груди у Мити тукало. Замечалось даже какое-то дыхание. Когда подносили к рту клинок, он запотевал. Но больше никаких признаков жизни не было. Брызгали водой в лицо, терли виски уксусом. Ничего. Раздели. Ярослав, знахарь и волф, ходивший с бобром в походы, помогавший раненым, спасший множество жизней бобрам. Ощупал тело, подсокал языком. Потоптались по нему лошадки. Вдоволь! Одна нога сломана, другая в лодыжке вывихнута. Ребер целых, кажись, ни одного. Сломана правая ключица. Все тело в страшных синих пятнах. «Поможешь чем?» «Нет!» Бобер и сам был опытен в таких делах. Все понимал. А спрашивал так, на всякий случай, не глядя Ярославу в глаза. Слезы душили его. «Не уберег! Не уберег, дубина! Кровинку мою! Надежду! Радость!» «Ничем не помогу! Прости! Трогать его сейчас нельзя! Помрет! А не трогать!» «Домой его надо!» «Да-да, домой!» Бобер оглянулся. Стояли разведчики. Гаврюха, Вингольд, дальше куча народу. Пылали четыре факела. Тени метались по лицам. «Лёшка, возьми сколько надо народу. Вези его в Бобровку». «На лошадях нельзя!» — перебил Ярослав. «Помрёт!» «Я понял!» — откликается Алёшка. «На руках понесём, тут недалеко. А вы гонца пошлите предупредить, чтоб там приготовились?» «Да, да!» Бобер все оглядывался вокруг, как будто что-то потерял или забыл. «Пусть там дед Иван, Станислав и Влуцквесть, монаху, пусть летит в Бобровку. Может, он у Любарта какого лекаря найдет? Хорошего!» «Добро, воевода!» «Сотники, Вингольд, с войском разобраться, раненых устроить, уходим в Луцк!» Через час Гаврюха и 10 разведчиков во главе с Алешкой, котом, высматривавшим дорогу в кромешной темноте, понесли Митю на устроенных носилках домой. Как все понимали, помирать. Где я? Что это я? Как будто меня нет. Ничего не вижу, не слышу, не чувствую. Одна чернота, давящая чернота, тяжесть, тоска и боль. О, Господи, ведь только что... Где я был? Там было так хорошо. Там не было этой черноты, тяжести и боли. Зачем я ушел оттуда? Ушел? Или вернулся? Там ведь ничего не было, потому и боли не было. А сейчас... Сейчас тоже ничего нет. Меня нет. Я не чувствую ни рук, ни ног, ни глаз, ни языка. Ничего. Только чернота и боль. Уж лучше бы ничего, чем такое. Может, я умер и уже в аду? Но где же он ад этот? И почему я понимаю, что я есть? Хотя не ощущаю ни одной частички своего тела. Но черноту и боль-то я чувствую. Значит, жив? Тогда где же я? Как я? Почему эта чернота давит на меня? Может, меня уже похоронили, и это давит могильный камень? Но он давит не сверху, а со всех сторон. Я вмурован в него. О, Боже, зачем ты вернул меня оттуда? Как там было хорошо? Нырнуть бы снова в ничто. Как бы это сделать? Что делать? Нет, назад не получается. Видно, не получится, потому что очень больно. Откуда эта боль? Ведь я ничем не двигаю, ни рукой, ни ногой. Я даже глаз не могу открыть, я их не ощущаю. Что же я делаю такое, что так больно? Почему боль? О, Господи! Неужели нельзя сделать, чтобы как-нибудь полегче? Что-то придумать? Подумай, думай! Раз ты жив, значит, ты дышишь? Ага, а ты чувствуешь, что дышишь? Кажется, да, да, я дышу. Я весь состою из черноты и боли, но дышу. Вот, вдыхаю, боль усиливается. Выдыхаю и... Боль? Поменьше? Ну, а если не вдыхать? Да, поменьше. Но так ведь задохнешься к чертям. Тогда вдыхай поменьше. О, Боже, кажется, полегче. А теперь? Теперь ты должен что-то увидеть. Где твои глаза? Сосредоточься на глазах. Открой глаза. Но где они? Они должны быть здесь, возле твоих мыслей, здесь, рядом. Вот, лоб. Ты чувствуешь? Лоб морщится. Брови. Да, брови. Но под бровями должны быть глаза. Да, вот они, глаза. Но они как будто залеплены чем-то. Или зашиты. Не могу открыть. Ох, как это мучительно. Рот. Надо крикнуть. Рот, язык не слушаются. Их просто нет. Нет, есть. Вот, щека дергается. Вот и губа. Да, вот теперь я чувствую всю голову, даже плечи. Но они вбиты, вдавлены в эту ужасную черную плиту. Они не могут двигаться, ничего не могут. А ноги? Руки? Где они? Неужели мне отсекли и ноги, и руки? Не может быть. Вот, влево, плечо. И дальше. Что-то есть. Да, есть. И справа. Но справа боль, там за болью тоже что-то. А вниз, ведь ты же дышишь. Да, вроде и не я, как вздувает кто-то. Мерещится, а? Дышишь? Значит, грудь. Да, но это сплошная боль, особенно на вдохе. Там дальше живот, там не больно. Или просто не чувствую. А ноги? Где они? Нет, там тоже что-то есть, надо только пошевелить. Какая это мука, когда хочешь пошевелить рукой или ногой, а не можешь. Это знает каждый, у кого во сне затекла рука или нога. Как тяжело было еще во сне, а уж проснувшись тем более, вкладывать все свои силы, всю волю в это, пошевелить, а никак. А сейчас в нем все затекло и отнялось. Хоть бы чем-нибудь шевельнуть. Нет, никак, ничем. Надо кричать. И он старается вновь крикнуть, и ему кажется, что у него получается. Но кто его услышит? Есть ли кто рядом? Или он один? Его не слышат. А он? Он вслушивается изо всех сил. Есть тут кто-нибудь? И вдруг слышит рядом спокойные, тихие голоса. Разговаривают двое мужчин. Непонятно, правда, о чем, слов не разберешь. Но голоса-то слышно. «Эй, сюда! Эй, помогите! Я здесь, я жив! Ко мне!» Голоса по-прежнему журчат спокойно, не изменяются, не приближаются. «Не слышат! Но кто это? Где же я? Как я попал сюда, в эту черноту и боль? Как было? Было! Были дед, Алешка, монах, Гаврюха, отец, Юли, битва! Да, битва! Потом Юли! Нет, битва! Битва! И удар по голове! Еще! Из коня поехал! Еще ноги из стремян дернул! Да, вспомнил! Значит, я, наверное, на поле после битвы, а эти, кто разговаривают, видно, раненых ищут, убитых грабят, а меня не замечают. Уйдут, а я тут так и загнусь, небось, ночь уже. Эй, ко мне!» Он старается закричать как можно громче, хотя каждый вдох перед криком, когда он набирает воздух, отзывается острейшей болью в груди, особенно слева. Вдруг чья-то осторожная, нежная, холодная ладонь ложится ему на лоб. Это удивительно приятно, неимоверная радость. Вот, наконец, в стене тьмы и боли просветик, капелька облегчения. Но главная радость, главный ужас с плеч. Услышали, заметили, и теперь ты не останешься подыхать один в поле. Он боготворит эту руку, пытается увидеть, открыть глаза. Ему кажется, что веки двинулись, начинают двигаться. Это продолжается мгновение, но дает такой прилив сил, что он пытается поднять руку и дотронуться до благословенной ладони, лежащей на его лбу, чтобы она не исчезла, осталась. Правая рука не шевелится, хотя он чувствует ее как будто лучше левой. Левая! Неимоверным усилием ему удается двинуть плечом, но теперь он чувствует с ужасом и недоумением, что у локтя рука к чему-то привязана. «Боже правый, зачем это? Или я в плену и связан? Но на кой черт я им нужен такой в плену?» Он еще раз дергает руку, чувствует, как зашевелилась кисть. Рука поднимается, но до локтя. «Да, локоть привязан». И вдруг различает слова, кто-то шепчет. «Неужели очнулся?» Он опять дергает рукой и слышит. «Тише, лежи, тебе нельзя двигаться!» Это шепчет очень знакомый голос. И слова эти он когда-то уже слышал. Все это однажды уже было с ним. Но где? Когда? «Почему же нельзя? Я должен! Что же делать? Нельзя руку поднять! А что можно? Хоть глаза-то можно открыть!» «А вот глаза-то и не открываются! А вдруг? Их выбили в бою!» Его охватывает такой ужас, что он, откуда что взялось, распахивает веки и видит свет и чье-то лицо в тумане. Веки тут же тяжело опускаются, но теперь он знает, что глаза целы. Это придает новые силы. Он собирает их все и, наконец, по-настоящему открывает глаза. Перед ним сначала неясно, потом четче и, наконец, резко проступает прекрасное тонкое лицо, огромные глаза в слезах, улыбка. «Юли!» — радостно выдыхает он и погружается в блаженное, без боли, черноты и тяжести, ничто. Случилось это на пятый аж день после битвы на Туре. Глава 8. Митю унесли всю ночь и почти весь следующий день. Почерневшие, шатающиеся, как пьяные, полностью выдохшиеся, шли без отдыха, спешили. Разведчики уже далеко за полдень пришли и положили Митю в тереме деда. Бобровка замерла в тревоге и горе. Весть опередила носильщиков. Гонец, прискакавший от бобра к деду Ивану предупредить насчет Мити, поведал и о поражении, потерях. Но кто именно убит или ранен, гонец не знал, и теперь каждого в Бобровке сверлила мысль: «А вдруг мой?» Дед Иван все приготовил к встрече, ждал. К обеду прискакал монах из Луцка. Никакого лекаря он не привез, убежденный, что больше деда Ивана никто ничего сделать не сможет, а двух колдунов вместе сводить, лишь бога гневить. Зато примчалась с ним Юли, успевшая уже к этому черному дню в Луцк с войсками князя Кариата. Глаза ее полыхали безумными огнями. Когда Митю принесли, она птицей закружилась вокруг деда Ивана, ловя каждый его взгляд, каждый жест, готовая броситься исполнять. И деда, и Алешку с Гаврюхой, да и всех вокруг, потрясли ее звериная находчивость, настырность, напор и сила в том, как она цеплялась за Митину жизнь, крепче, чем за собственную. Трое суток она не спала, не ела, не отходила от Мити ни на шаг, мгновенно исполняя все дедовы приказы. Обтирала лицо и руки уксусом, меняла мокрую тряпку, мгновенно согревающуюся на пылающем лбу, на свежую, холодную, открывала рот и, придерживая за кончик язык, чтобы не запал, выливала с ложечки дедовы снадобья. Не подпускала ни Алешку, ни Гаврюху, если надо было как-то подвинуть или повернуть Мите голову, руку или ногу. В самом начале, когда дед Иван, пожевав губами, бормотнул: «Ребра поломаны, боюсь, сохнется у него все внутри, сам не задышит». Она взвилась: «А как же? Тростинку над в нос и дуть». «Дуть? Сильно? Слабо? Как? Как сама дышишь? Не сильно, не слабо, обыкновенно, иначе толк не будет». И она 3 дня и 3 ночи сидела и дула в эту тростинку, подменяемая, правда, то Гаврюхой, то Алешкой, а то и самим дедом, проверявшим правильность совершаемого, но ненадолго, и как только вздыхала и приводила себя в порядок, снова подсаживалась к Мите и отгоняла сменяющего. Монах с Митей не сидел, подходил, взглядывал, вздыхал и уходил, напивался. Он не верил, он ждал, когда наступит конец, и не хотел этого видеть. Навидался на своем веку. На вторую ночь Юли забылась минут на 20, пока дед колдовал над неподвижным Митиным телом один, велев ей отойти подальше. Но когда очнулась, так вскрикнула с досады, что дед испугался. На третью ночь силы оставили ее, и она как сидела, так и ткнулась головой в колени и завалилась на бок, потеряв сознание. Гаврюха и Алешка отнесли ее в соседнюю светелку, привели в чувство, напоили горячим молоком. И почти сразу она встала с лежанки и кинулась назад. Алешка и Гаврюха, сами осунувшиеся и почерневшие, обессиленные и долгим маршем, и последующим бдением, лишь переглядывались. Юли была сейчас не человек, а кошка, бьющаяся за жизнь своего детеныша. Глядя на нее, именно на нее, у всех окружающих возникла уверенность: не умрет, не может умереть с такой заступницей. Она сидела над ним утром, дышала в тростинку, когда вдруг шевельнулась его кисть. Митю дед действительно привязал за локти, так, чтобы грудь была на вдохе. Юли подпрыгнула, метнулась к деду, зашипела змеей: «Дед, он шевелится! Дед!» Подскочили Алешка и Гаврюха, отроки, бывшие в светелке. Дед подошел, приложил ухо к груди, пожал плечами, отошел к столу, где лежали все его снадобья. «Куда ж ты? Он шевельнулся, я видела!» «Не шипи, сейчас!» Дед завозился над своими мисками и кружками. И тут Юли ахнула: «Очнулся!» Дед бросился к ней и успел увидеть и услышать. Митя посмотрел, улыбнулся, прошептал: «Юли!» И, закрыв глаза, уронил голову на бок. «А!» Юли вскочила, вцепилась деду в руку. «Умер! Цыц, дура!» Дед еле вырвал руку, склонился ухом к Митиному лицу. «Задышал, уснул, спит, теперь жив будет!» «А-а-а!» Взревели отроки. «Алешка, Гаврюха!» А когда дед цыкнул, выкатились с ревом на крыльцо оповестить всех: «Жив!» А Юли ткнулась лицом в Митину привязанную руку и совсем не по-восточному, и не по-западному, а как-то очень по-русски, по-бабьи, с воем и громкими вздохами, зарыдала. Казимир в это лето действительно не планировал войны с Литвой и после битвы на Турье отступил, прислал к Любарту послов и помирился. Ему было достаточно, что Владимир, Холм и Бел сограблены. Любарт побит и не скоро сунется, и стало быть, можно спокойно посмотреть на юг и помочь Луи Венгерскому против татар. Любарту ничего не оставалось делать, как помириться, поэтому бобер из похода вернулся быстро. Увидев, как Митя выкарабкивается к жизни, он подошел к деду Ивану, взял его руку, долго держал в своей лапище, потом прижал к груди. «Спасибо тебе, дед Иван! Должник я твой на всю жизнь! Все, что хочешь, требуй! За внука моего!» И подсел голос, кашлянул. Дед, смущенный такой чувствительностью сурового воеводы, тоже кашлянул. «Я, ладно, я что мог? А вот если б не она!» И кивнул на стоявшую в сторонке Юли. «Что она?» «Помер бы Митька, если б не она! Вот что она! Не вру, воевода, ей-богу! Ты меня знаешь!» «Юли!» Бобер повернулся к ней растерянно, не зная, что сказать. Она смотрела в пол, прятала беса в глазах. Теперь она была, ух, прежняя ведьма Юли, ведь Митя выздоравливал. «Юли, чем я могу?» «Можешь, воевода?» «Говори». «Оставь меня в Бобровке, выговори у Кариата». «Да я...» «Нет, саму по себе». «Как скажешь», — опустил плечи бобер. Так, Юли осталась в Бобровке, на неопределенном положении. Экономки, не экономки, потому что экономок у бобра и так был две. Они мучительно ревновали воеводу друг к другу, из-за этого жестоко лаялись между собой. При князе она оказалась как бы мамка, при воеводе — как спасительница внука и предмет обожания. И таким образом для всех остальных — существо высшее, облеченное многими правами и властью. Но Юли, очень это понимая, пользовалась таким правом пока редко, а жила как-то отстраненно, совершенно сама по себе. Больше года, пока Митя выздоравливал, хлопот у нее, конечно, хватало через край, и тут уж она ни с кем не стеснялась. Князь не подпускала никого, сама вытирала и мыла его, меняла белье, давала снадобья и перевязывала, исполняя дедовы наказы. Тот долго колебался, медлил вправлять вывих, а когда решился, делал это с Юли. Ребра срослись через два месяца, ключицы же и лопатка болели долго, а уж ноги... Сломанную левую дед еще дважды, уже сраставшуюся, ломал и вытягивал, а вывих вправил, когда поутихла боль в ребрах, и тем самым дал Мите еще один повод называться впоследствии колдуном. Всю оставшуюся жизнь лодыжка неизменно и безошибочно напоминала ему о перемене погоды, и он предсказывал несчастье, точнее любого волхва. Но это было много спустя. А сейчас... Юли вытаскивала из-под Мити замаранные простыни, обтирала, обмывала его. Он плакал от стыда, а она целовала его в нос, шептала. «Чудак, кого ты стыдишься? Разве ты б за мной так не ходил?» И посмеивалась с вызовом. «Нет», — думал Митя, — «конечно бы не ходил. Это же ужас. Мешок поломанных костей, из которого течет дерьмо. Я б, наверное, просто пристукнул тебя, чтоб не мучилась. Да и все». Но он не говорил ей ничего такого. Он на нее смотрел, благодарно и ласково. И вот когда он смотрел, она сходила с ума. Да, просто сходила с ума. Он видел это, даже стал привыкать, даже пользоваться начал было. Хотя вмиг устыдился, вспомнил беседы с дедом Иваном, ужаснулся. «Ну что же это такое? Ну как это так? Ну неужели она вот такая?» Она была вот такая. Осенью, когда Митя уже твердо пошел на поправку, Кариат погнал в Москву посольство с напоминанием о свадьбе. хотя про себя только виду не подавал, сильно сомневался и тревожился. Любаня была теперь дочерью великого князя Московского и Владимирского, шутка ли? И как там повернется, и не придумают ли московские бояре для нее более подходящий с их точки зрения брак, Кариат был далеко не уверен. Тревоги оказались напрасными. Ответ пришел быстро, ответ доброжелательный. Москва помнит, Москва готова, не готова пока невеста, и как только... так Кариата известят. Видно, помнили еще на Москве князя Кариата. Что не так уж там его и помнили, и серьезно собирались предложить Любу в Рязань, что пресечь идущие оттуда нестроения и заботы, что главной его союзницей так и осталась великая княгиня Александра, что именно она настояла оставить все как есть и отправить падчерицу в Литву, как только она для этого созреет. Кариат не узнал и остался прекрасного мнения о своих московских друзьях. Впрочем, это на дело не влияло, свадьба не отменялась. Время шло. Митя медленно, но благодаря стараниям деда Ивана и Юли, поправлялся. Бобровка оправилась от потрясений, успокоился и занялся повседневными делами Бобиор. Привычно метался по своей Волыни Любард, залечивая раны от нежданного нашествия. И для всей Литвы наступила какая-то даже непривычная тишь. Казимир завязался с Луи Венгерским в темные друзья, щупали степь, и у них даже получалось. В 54-м удачно сходили на татар и взяли в плен какого-то царевича, обезопасив тем самым себя относительно, конечно, от ответных налетов. Орден вел себя непривычно тихо, видно, внутри что-то не ладилось, между собой разбирались. Это Кариат объяснял Альгерду, как специалист по тамошним делам. Альберт только усмехался в усы. Русские, как всегда, грызлись меж собой. Орда смотрел на юг. Именно теперь Альгерд активно вернулся к церковным делам. Русь надо было подобрать под себя. Не подберешь ты, подберет Москва. Это и разъяснять никому не надо. Но Русь была русская, Москва тоже. И хотя русские, жившие под властью литовских князей, не жаловались, так как были лучше защищены от внешних врагов, особенно от самых страшных, татар, особых симпатий их не чувствовалось. Мало того, что нация, язык у князей другие — это полбеды. Главная вера — это для средневекового человека было главным. Чтобы завоевать Русь, надо было завоевать умы, а умами владела церковь, а церковью командовала Москва. Вот если выбить у Москвы этот козырь, ведь глава русской церкви теоретически находился в Киеве, то есть под крылом Альгерда. Как вернуть его туда фактически? Или другого, законного, посадить в пику незаконному, московскому? Еще в 52-м Альгерд пытался сделать это, но потерпел неудачу. Теперь, летом 54-го, найдя подходящую кандидатуру у Шурина в Твери на пост митрополита, Альгерд попытался снова протолкнуть его в Константинополе и частично преуспел. Тверич Роман получил от патриарха на митрополию Новогрудскую, Полоцкую и Туровскую епархии. Прибыв в Литву и вступив в должность, поддерживаемый и подстрекаемый Альгердом, Роман сразу же вышел за рамки очерченных ему патриархом полномочий, претендуя на Киев и всю Юго-Западную Русь. Москва отреагировала очень болезненно, и по всей православной Руси поднялась жесточайшая церковная склока, которую весь 55-й год пытался разобрать и унять Константинополь. Побороться было за что, и Литва не жалела ни времени, ни денег, благо и того, и другого пока хватало. Но и в военных делах не мог Альгер так долго бездействовать. Польша в союзе с Венгрией была не по зубам, да и не числилось за ней сейчас литовских долгов. Орден тоже нельзя было тронуть, ни причин, ни резонов, а вот на Востоке... Альгерд стал приставать к Москве насчет Ржевы. Это был давний спор, и бедная Ржева уже давно качалась между Литвой и Москвой. Неловко для Москвы расположенная, почти отрезанная от нее тверскими землями и потому слабее других владения оберегаемая, она почти регулярно, через год-другой, отбиралась Литвой. Но Литве сохранять ее тоже было нелегко, а так как Москва после каждой потери сосредотачивала на Ржеве больше внимания, изыскивая для нее силы и средства, то также регулярно отбирала ее обратно. На сей раз, когда Альгерд внезапно захватил Ржеву, прислал послов, мол, теперь поговорим, селенок возвращать ее у Москвы не оказалось. Более того, если бы Альгерд полез дальше, оборониться от него оказалось бы очень сложно. И тут очень вовремя подоспела Любаня. К Альгерду и Кариату полетели послы. «Что ж вы делаете? Свадьбу играть собираемся, а вы у нас города дергаете!» Альгерд, хоть Ржевый и не вернул, увел войска в Вильну. Все успокоилось. И на Дмитрия, наконец, реально надвинулась свадьба.